эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 24 марта 2016 года, четверг, по одному из старинных, 23-й день месяца пробуждения природы, 7524-го лета, вторник. Кто отмечает праздники по этой традиции, я тех поздравляю с Красногором и Масленицей. Желаю всем добра, радости и счастья, и достатка в семьях, чтобы рода наши развивались, чтобы держава наша становилась, и все становилось крепче и крепче от дня к дню, от года к году, от лета к лету. Тема сегодняшнего эфира – суть и смысл русских славянских обрядов. Главный ведущий – Сурьяр. Здравия, Сурьяр. Здравия, Алексей. Здравия, Сирадовичи. Тема интересная. Суть, смысл славянских обрядов – это всегда, наверное, будет животрепеща для тех, кто интересуется, хотя бы как минимум интересуется нашим наследием и хочет разобраться, а в чем же на самом деле суть, а как же эти обряды проводить и зачем эти обряды нужны. Вот давай про суть обряды и смысл поговорим. Начинай. Начинаю, Алексей. Но единственное, что анонс у нас все-таки чуть более расширенный был. И к обрядам, я думал, мы перейдем чуть-чуть позже. А мы к ним подведем. Мы к ним подведем, давай. Ну да. Мы к ним подведем. Хорошо. Просто у нас прошло достаточное количество бесед в цикле «Школа родовой мудрости». И, как я посмотрел, уже есть смысл попытаться как бы вывести что-то более-менее общее, чтобы вот эти, скажем, не то чтобы разрозненные, но следующие одно за другим сведения уже можно было собрать как бы ближе к самому миропониманию, чтобы какая-то часть миропонимания, она уже была нам понятна, озвучена, и, собственно говоря, мы могли ее включать в свое бытие жизненное. Вот, поэтому, исходя из чего мы сегодня сообща, может быть, как в том же ключе, как мы обычно делаем, попытаемся, опираясь на то, что говорю я, и, как сказать, на помогающего мне Алексея, мы какие-то вещи попробуем сегодня, с одной стороны, поисследовать, а потом уже будем разбирать, что такое, с одной стороны, вера, а с другой стороны, сами обряды, каким образом они запускаются, потому что ключевой момент в самих обрядах – это как раз то, что либо обряд состоялся, либо обряд не состоялся. По каким признакам примерно это мы можем определять, я точно так же остановлюсь и расскажу потом чуть подробнее. А сейчас немножко, тут перед тем, как мы будем постигать как бы смысловую составляющую обряду, я хотел бы остановиться на том, что, как у нас заявлено в анонсе, что как бы является основой нашего ведического миропонимания, которое позволяет каждому из нас, каждому родовичу, каждому человеку, идущего путем родового обычая в том или ином изложении, потому что изложений несколько, но это не отрицает, в общем-то, единую суть, которая находится во всех этих изложениях, то, что мы являемся потомками сильно великих и могучих предков, потому что так оно и есть. И одна из наших задач, во-первых, постичь их мудрость, а вторая не менее важная задача – эту мудрость притворить в своей жизни. И сегодня одна из наших, наверное, задач – все-таки попытаться разобраться, в чем могла бы заключаться или в чем она заключается, эта мудрость, потому что как бы наше событие друг с другом, с миром и с нашими предками, оно неразрывно, и поэтому мы по мере своего понимания попадаем в то движение, которое осуществляется на протяжении нашей жизни. А по мере своего непонимания, конечно, можем оказаться не совсем там, где мы находимся. Поэтому сегодня мы и попробуем разобраться в том ключе, что является основой нашей ведической традиции, что является основой нашего ведического миропонимания, потому что любой человек, идя своей жизнью, разбирая какие-то жизненные обстоятельства, получая какие-то жизненные уроки, он нарабатывает сначала, или нарабатывает, или, как правило, в большинстве случаев, вот так у нас устроена цивилизация, он получает загруженное откуда-то извне мировоззрение, и в течение жизни потом он это свое мировоззрение пытается как бы осуществить, идя по жизни. Если оно соответствует высшим правилам, принципам, конам мироздания, это мировоззрение, не говорю миропонимание, потому что миропонимание все-таки немножко другая вещь. Мы сейчас также, может быть, вернемся к различию в этих словах и каким элементом для каждого из нас является мировоззрение, мировосприятие и миропонимание. Это вот то, что, наверное, хочется разобрать в самом начале нашей беседы. Алексей? Ну, так давай разберем, я что ж против, я же вот весь прям уши отдел, слушаю тебя внимательно, думаю, где еще там ставить слово. Мне передохнуть просто, вздохнуть надо немножко, много сказал, воздуха. Вдохнул, хорошо, давай теперь я, ну продолжаем. Хорошо. Так вот, как я говорил, что мировоззрение, по большому счету, это те переданные нам нашими родителями, данные нам в школе, данные там в детском саду, данные нам в кому-то высших учебных заведениях, определенные мировоззренческая картина, то есть, которая описывает мир которая должна бы описывать мир как некую цельную систему. Почему? Которая позволяет, опираясь на это понимание цельной системы, более-менее двигаться в жизни, не попадая в огромное количество сложных и непонятных ситуаций. Но так как система устроена нынче таким образом, что цельное миропонимание практически получить не представляется возможным во внешнем мире. Почему? Потому что даже не говоря уже о высших учебных заведениях, на уровне школы все знание подается осколочно и часто противоречиво. Почему и обычный человек, а тем паче ребенок, не имеющий дополнительных каких-то способов соединение этих знаний, так и остается в осколочном состоянии на уровне своего мировоззрения. Потому что оно изначально заложено таким образом, чтобы цельная система миропонимания, то, о чем мы говорим, то, к чему стремимся мы в школе родовой мудрости и вообще в своем следовании родовой традиции, она не возникает. Поэтому мировоззрение в том ключе, который оно есть сейчас, это не совсем рабочая система, а часто совсем не рабочая. Почему? Потому что, как я говорил, подается осколками, и эти осколки между собой никак не связаны. Потому что, как нам передают, в общем-то, из старины, издревле, что поначалу была одна наука, можно так сказать, по сути, не одна наука, а одно ведание, куда входило и божественное знание, и мирское знание, они были сведены в едином ключе. То, что мы называем как ведической традицией или ведическим миропониманием. Вот этот элемент мы, как занимаясь и общаясь в школе родовой мудрости, пытаемся восстановить по мере своей. Так вот, первый элемент – это мировоззрение. В том ключе, в том виде, в котором оно нам подается, это не рабочая система. То, что мы через повседневное свое мировосприятие слово такое видим в мире и пытаемся по, опять же, по мере своего понимания или непонимания систематизировать, это уже наша наработка или наша попытка исправить мировоззренческую систему, если она не работает. Особых успехов или людей, достигших каких-то выдающихся успехов на этом пути самостоятельно, я видел очень немного. Это говорит о том, что большинство как раз на пути построения своей системы мировосприятия, они не, как бы у них не получается создать эту цельную систему в своей голове. Почему? Потому что загружено много достаточно противоречивых сведений, фактов, которые часть, так как уровень и схема нашей ежедневной, условно говоря, оперативной памяти, она достаточно невелика по объему. И то, что там хранится в течение там, недели, месяца, уже уходит в более или менее глубокие слои подсознания. Соответственно, даже когда мы пытаемся в своей голове собрать эту систему, огромное количество сведений просто у нас изначально выпадает. И поэтому я объясняю, почему сам по себе вот этот алгоритм создания своей системы миропонимания, он достаточно сложен и в большинстве случаев очень труден и, наверное, даже где-то невозможен. Потому что учителя древности и нынешние говорят, что по большому счету цельную систему миропонимания может построить для себя один человек из миллиона. Я когда-то пытался, там, не на своем опыте, а на, как бы наблюдая за людьми, пытался как опровергнуть эту цифру в надежде на то, что встречу достаточно много людей, которые там излагают в той или иной степени цельное миропонимание. Как бы, так как условно не было с чем сравнивать, поэтому и со своей там, со своим мерилом, со своей линейкой я и двигался в этом направлении. И скажу прямо, не особо преуспел, потому что все так называемые системы, и все большинство систем, с которыми удалось соприкоснуться в виде изложения тех или иных людей, страдали достаточно большой степенью несогласованности и невозможности реализации. И поэтому, как бы только обращаясь уже вот к цельной системе, ту, которую мы можем сохранить и передать, мы можем получить более-менее цельное ведическое миропонимание. Ведическое миропонимание подразумевает, что мы понимаем, как устроен мир, окружающий нас. Мы понимаем, как устроен человек в большей степени, который осуществляет свое деяние и проходит свое воплощение, свою жизнь в этом мире. И мы понимаем, какие силы строят мир, какие силы этот мир изменяют и каким образом мы можем оказаться в более-менее правильном, ладном взаимодействии с ними. Это вот то, что касается разницы между мировоззрением и миропониманием. Поэтому для нас очень важно понять, в чем заключается наше миропонимание, понять, в чем заключается его фундамент или основы, на которых мы строим свое уже индивидуальное миропонимание. А исходя из нашего миропонимания, если оно является для нас безусловным, мы строим свою жизнь. Вот таким образом. Алексей? Да, давай еще дополню от себя. Вот ты очень много чего сказал интересного. Здесь можно все свести к простым представлениям, пониманиям, почему такая ситуация происходит. Ну, можно начинать с банального, о том, что нас пытаются с детства учить люди, которые сами ничего не понимают в этой жизни. Они сами научились каким-то учебникам, их заставляли или подводили самим каким-то якобы знанием. На самом деле это всего лишь фрагменты от общего знания, не более того. А второе, то, что нас всех перевели с малолетства в кондовый материализм. и заставили думать о том, что материя есть все. Вот наше тело есть все. Это твое уникальное тело, оно вот живет какую-то жизнь, развивается, и после смерти ты исчезаешь, пропадаешь. То есть напрочь отрубили связь с нашими родами, связь с тем каналом, через который мы общаемся с нашими родами, общаемся со Вселенной, с мирами, со всемирием и так далее. И, в общем-то, когда вот это отрубается, представление, то из нас получаются маугли, у которых нет понятия о том, что вот мы не только это тело, кусок мяса, который с костями бегает здесь по земле. И в связи с этим, когда у нас нет связи с нашим чем-то главным, то в этом случае нам можно подсунуть что угодно. А для того, чтобы нами проще было управлять, использовать нас как батарейки, которые показаны в «Матрице», в фильме «Матрица», наверное, все помните, как там использовали людей, просто как батарейки. Вот создан такой мирок виртуальный, в который нас погружают, говорят, вот думай только о сейчас, думай только о своем теле, ну, ближайших там родственников, остальные тебе вообще там до лампочки. И вот в этом живи. То есть отрубили у нас высшее, оставили только материальное, запугали нас всех, поскольку материальное всегда боится. А мозг – это всего лишь навсего компьютер. Компьютер, который рассчитывает простые действия. Ну, счетная машинка, более-менее автономно умеющая жить. И вот когда убирают высшее «я», убирают царя в голове, оставляют только тело в подчинении этого компьютера, тут и начинаются многие-многие проблемы, о которых говорил Сурьяр, о которых мы постоянно в этих передачах наших говорим, в том, что человек превращается в биоробота. А биоробот никогда не может целостно сложить мир, потому что он живет на Земле, и Земля для него, вот то, что он видит, она плоская. Он не видит обратной стороны Земли, он не видит обратной стороны Луны, он не знает строения Вселенной, строения звезд, ничего не знает абсолютно. Вот только что он может пощупать, потрогать, то он и может каким-то образом в голове у себя раскрутить и поиметь представление. А во большем ничего не знает. И поэтому, когда вот сейчас человек пытается подключиться к каналу со своими родичами, когда он понимает, что кто он есть на самом деле на Земле, вот тогда только он становится полноценной личностью, которая может получать информацию сверх того, что его компьютер, его мозг может увидеть. И мозг уже подчиняет себе, заставляет мозг работать на себя, на свое высшее «я». И тогда он становится по-настоящему человеком, живущим на Земле хозяином. Вот это вот ощущение, чувство, оно приходит только тогда, когда вы становитесь полноценной личностью, человеком, связанным со своими богами, своими предками, хозяином своей Земли. А по-другому никак. Вот это вот надо просто иметь в виду. Естественно, что мозг не может сложить эту мозаику, потому что он фрагментирует все. Ему трудно целиком всю картину воспринимать. Он не может представить бесконечность для него. Ну, что такое бесконечность? Ну, как ты представишь мозг? Ты не можешь представить. А сущность более высокого порядка, которая в этой бесконечности находилась, которая эту бесконечность упорядочила, строила, перемещалась там где-то и так далее, она это все просто не то, что представляет, она это ведает, знает. Вот поэтому у нас такие вот парадоксы возникают в жизни. И сейчас, еще раз повторюсь, задача каждого – осознать, кто он, что это не кусок мяса с костями, что это не Маугли. И вот для этого необходимо как раз и понимать ведическую основу нашей жизни, то, о чем мы говорим сейчас. Пожалуйста, продолжай. Благодарствую тебе, Алексей, за дополнение хорошее. Поэтому мы и в каждой беседе мы в той или иной степени возвращаемся к каким-то основополагающим терминам и, опираясь на них, раскрывая их изначальный истотный смысл, мы, в общем-то, формируем через наши беседы, через школу родовой мудрости, формируем наше ведическое миропонимание. Не потому, что его нет в целом виде, а просто потому, что большинство из наших родовичей пока еще не хватает достаточного количества знаний, потому что информация сама по себе, она особо ничего не значит до того момента, пока ты эту информацию не смог перевести в знание. Ну вот, поэтому сейчас мы несколько терминов попробуем разобрать в том ключе, который является основным. Я некоторые изложения сделаю, Алексей, по мере своего наблюдения, если что, меня поправит, ну, дополнит. Ну вот, то есть смысл такой, мы уже в предыдущих беседах в той или иной степени как бы возвращались к этому. Кто-то, я имею в виду, что мы, как я уже неоднократно говорил, что во всех беседах мы в той или иной степени всегда делаем определенную ретроспективу, имеется в виду, что возвращаемся назад к предыдущим беседам. Для чего? Чтобы то, что мы говорили, и каким-то выводом пришли, чтобы мы снова могли это для себя вспомнить и через вспоминание утвердить это как доброе, правильное знание. Или как бы ту информацию, с которой надо работать, чтобы перевести ее в знание. По поводу всех возможных информационных систем, то, что мы говорили уже не раз в беседах, что большинство людей на сегодняшний день находится в так называемом информационном отравлении. Это что значит? Что количество внешней информации, оно значительно превышает скорость быстродействия нашего, даже не компьютера, как Алексей сказал, я бы тут все-таки употребил слово калькулятор. Почему? Потому что скорость обработки внешней поступающей информации, она на самом деле очень невысока, и большую часть мощности вот этого процессора для калькулятора все-таки забирает наше зрение, и как бы малая часть остается на остальные моменты. Вот. В связи с этим я бы хотел сейчас разобрать такое слово, как морок, которое, в общем-то, во множестве наших священных и бытовых текстов как бы воспроизводится. И вопрос, каким образом этот морок возникает, каким образом он может существовать во внешнем мире, каким образом он проникает в наше сознание и создает у нас неправильное мировосприятие для начала, не говоря уже о миропонимании и прочие какие-то более возвышенных состояниях. Как, наверное, многие помнят, что само по себе есть у нас слово там «замороченный», замученный там условно всевозможными мыслями и всем прочим. Значит, что такое морок? Это то, что от нас как бы затеняет, вводит нас в состояние непонимания, невозможности восприятия во всей полноте и чистоте окружающего нас мира. Каким образом этот морок возникает в нашей голове? То есть, это что касается современного человека, потому что в древности, и не в древности, собственно говоря, и сейчас существуют точно такие же уровни возможности реализации волажбы, когда те люди, которые владеют теми или иными способностями в этом направлении, способны как создать такую, мы можем сказать, вуаль искажения окружающего мира и в той или иной степени набросить ее на того человека, на которого они хотят. Это, скажем, такие вещи, с одной стороны, бытовые, с другой стороны, имеющие право на существование. То, что создается нынче в глобальной системе нашей жизни, нашего окружающего нас мира, там схема немножко другая, и в основном опора как раз делается на то, что наш ум, во-первых, как я говорил уже, он обрабатывает достаточно малое количество информации, с одной стороны. А с другой стороны, у нас не учат в обычных школах, за исключением школ ведического миропонимания с хорошей подготовкой, каким образом как бы делать развлечение в себе и из той информации пытаться вычленить те зерна необходимые, которые могут стать знанием или пополнить наши знания. И, соответственно, вся информация, которая приходит в голову обычного человека без вот этой системы антивируса, мы можем так сказать, или системы цельного развлечения, она просто зависает. И зависает она в том состоянии, что для как в компьютере, вот, допустим, переполняется память либо жесткого диска, либо оперативной памяти, и устройство условно обращается к пользователю, в данном случае к любому из нас, с той просьбой, что надо либо очистить этот жесткий диск, либо добавить какое-то устройство, куда условно этот хлам можно скидывать. Почему очень важна система, как бы изначальной, система цельного миропонимания. Почему? Потому что вся приходящая извне информация, а по нынешним временам это бесконечный поток, в общем-то, серой, ничем не подсвеченной совершенно жижи, можно так сказать, которая не высвечена ни теми, кто подает это через средства массовой информации, через рекламные щиты, через, собственно говоря, даже любое общение людей между собой. Почему? Потому что каждый из нас является проектором того, что он носит внутри себя. И чтобы этого избежать, как я говорил, да, каждый из нас он стремится к тому, чтобы установить вот этот момент развлечения и то, что мы могли бы назвать этим забавным словом антивирус. Тут противоречия нет. Важно понять, в чем заключается функция и каким образом ее установить. Мы по этому поводу поговорим, но, наверное, не сейчас. Я имею в виду, что как бы разговор об этом, он, с одной стороны, достаточно длинный. Я сейчас как бы в общих чертах скажу, на что должен опираться тот антивирус, который вы могли бы себе установить, и через что как бы происходит развлечение. А развлечение как раз происходит через системное мировосприятие. Через системное мировосприятие, которое мы получаем, как раз опираясь на наши ведическое миропонимание. А системность, она, естественно, нарабатывается, но первоосновы какие-то, ключевые вещи через то, как разобрать, что они в себя включают, каким образом они запускают те или иные мысли, те или иные алгоритмы нашего мышления, мы должны понимать. Поэтому как основное, как в основе анонс сегодня, то, что мы попытаемся разобрать какие-то основные моменты и будем двигаться потихоньку дальше. Алексей? Хорошо, будем двигаться. У нас осталось буквально 1,5 минуты до музыкальной паузы, поэтому даже меньше. Как мы будем двигаться? Поставим музыкальную паузу и начнем двигаться с нуля, с нового? Снова. Я думаю, что мы можем поставить сейчас паузу, но тут главный ты, мы следуем за тобой. Как скажешь, так и. Понятно. А главное, следует за тобой. Хорошо. А я следую за тобой. Итак, обоюдное решение. Ставим музыкальную паузу на 3 небольшие минутки. После этого продолжаем разбираться с темой нашего эфира. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 24 марта 2016 года четверг, по одному из старинных 23-й день месяца пробуждения природы 7524 лета вторник. Поздравляю тех, кто отмечает Красногор или Масленицу с этим замечательным праздником. И продолжаем рассматривать тему сути, смыслы русских славянских обрядов, главный ведущий Сурияр. Хотя Сурияр вначале обозначил, что это только часть. Ну, часть так часть, мы рассматриваем всю тему целиком и к этому тоже подойдем. А напоминаю, что вопросы вы можете задавать в чате Народного славянского радио. Для этого вам необходимо в любом поисковике набрать Народное славянское радио, перейти на сайт slavmir.org. Там найти слово «чат» и оказаться в избе Народного славянского радио. Так называется у нас чат. Именно в разделе «Горница». То есть внутри чата там все есть. Но для того, чтобы первый раз попасть, необходимо придумать себе логин и пароль. Причем такой логин и пароль, чтобы вы его не забыли. Потому что потом начинают спрашивать: «Ой-ой-ой, я забыл, войти не могу». Так вот, придумали, и не забывайте. И тогда вы сможете пользоваться чатом, пользоваться избой Народного славянского радио, горницей, общаться с друзьями, задавать вопросы в эфир Народного славянского радио, если, конечно, этот эфир звучит сейчас, а вы не слушаете кусочек в записи. Ну вот, в принципе, все, что я хотел сказать. И напомню еще одну немаловажную вещь. Очень часто спрашивают, а почему в записях эфира вырезана музыка? Дело в том, что эфир распространяется на разных ресурсах, и очень часто ресурсы требуют подтверждения, что эта музыка, она имеет право звучать в этой записи. И если нет такого подтверждения, то тогда эти эфиры удаляются. Вот для того, чтобы вы могли слушать эфиры, мы жертвуем музыкой в записи. А если хотите слушать музыку, то в этом случае просто входите, слушайте, входите в чат, слушайте эфиры в то время, когда они идут живьем, и наслаждайтесь музыкой. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Итак, продолжаем. Сурияр, пожалуйста. Продолжаем. Ну, мы, как сказать, немножко не закончили с важным понятием, важным словом в нашем миропонимании – морок. Смысл примерно то, еще раз я повторюсь, что значит вся информация, которая не пропущена вами через качественные, встроенные в ваше сознание фильтры развлечения. Надеюсь, я не излишне там запутанно или сложно говорю. Я тебе это скажу. Сурьяр, ты с кем сейчас разговариваешь? Ты такие иногда моменты тогда, я так ловлю на себя, понимают ли радиослушатели то, что ты говоришь? Так что ты поосторожней с терминами. Единственная обратная связь через тебя. Ну, тебя, поэтому вся надежда на тебя. На меня, да, вот такое. Вся надежда. Надежденный, самый надежденный. Ты, главное, больше русских слов употребляй. Все остальное ерунда, прорвемся. Я с тобой согласен, просто как некоторые слова не всегда заменишь, не всегда оставишь, потому что большинство людей, подавляющие, привычные их вот в том или ином, как ты заметила, я, наверное, в большинстве случаев стараюсь сказать либо два слова, либо все-таки употребить те наши слова родовые, которые нам как бы помогают избавиться от морок. Значит, фильтр развлечения. Как сказать правильно, совсем по-русски, Алексей? Фильтр? Да. То, что фильтрует, отбрасываем, да? То, что убираем ненужное. Да. Убираем ненужные развлечения. Нет, развлечения нам нужные. Не нужные. Мы убираем из нужных развлечений ненужные развлечения. Да. То есть, если мы говорим фильтруем, то есть, когда мы говорим фильтруем, это говорит о том, что что-то должно оставаться в сухом остатке, что не проходит в стакан, да, вот когда мы наливаем водичкой через фильтр, то в этом случае тогда остается чистое. Вот убираем ненужное. Из всех доступных развлечений выбираем только нужные, можно так сказать. Сито, вот видишь, Гриша пишет сито, вот, например, через сито. Сито развлечений. Ну, сито, да, наверное, неплохо. Подумаю, как его полноценно ставить. Отсеиваем ненужное, убираем ненужное, оставляем нужное. Как сказать? Отсеивающие развлечения. Ну, можно и так, да. Можно и так. Хорошо. Ну, смысл такой, что мы, как человек, являемся открытой системой через все вот эти внешние загрузочные отверстия, шлюзы, можно сказать, нам все время поступает информация через глаза, уши, через обоняние, тактильные ощущения и плюс наш, как сказать, не до конца еще совершенный ум, находящийся в бессознательном состоянии, формирует как бы неосознанные мыслеобразы. Вся эта информация, она как сказать, поступает в наше сознание и подсознание в как сказать, без ограничений. Не потому что как сказать, хотим мы этого или не хотим, просто эти наши схемы восприятия, наши чувства, они активны в постоянном режиме, поэтому хотим мы или не хотим, загрузка происходит. И, соответственно, то, что не было осознано, почему один из важнейших элементов людей, которые находятся на достаточно высоком уровне своего личного индивидуального развития, подразумевает, что человек находится постоянно в режиме осознавания себя и окружающего мира. И тогда вот это сито развлечение, сито полноценного мировосприятия, оно активно и работает. Но это, как правило, может оказаться не один день и может даже не один год потребоваться для того, чтобы это сито выстроить, потому что с самого рождения и достаточно долго нас как раз учат совсем по-другому. Вся вот эта система школьного образования, она подразумевает, что сломать все фильтры, которые у вас могли бы сформироваться естественным образом, и затолкать как можно больше информации, не связанной между собой. Через это вы с большим трудом потом можете строить свое цельное миропонимание, которое от этого морока, загруженного у вас, оно вас избавит. И, соответственно, сегодня мы как бы не рассматриваем, обозначаем, заостряем ваше внимание на том, что мы называем вот, как морок многогранное понятие, как я сказал, это может быть и действо наведенное, и может быть то, что сложилось именно через наше мировосприятие. Поэтому вся информация, которая нами не осознана, она загружает, перегружает наш компьютер или наше сознание с подсознанием. И вот этот элемент осознавания входящего, он с возрастом сужается практически до нуля. Люди, достигшие 40 лет и не делающие правильное делание по очистке своего, так скажем, жесткого диска или подсознания, они, в общем-то, уже переполнены, и как бы ни прямой, ни обратной реакции на внешний раздражитель уже, к сожалению, выдать не может. Соответственно, большинство людей в таком возрасте, они уже, почему говорят, не способны воспринимать ни знания, ничего. Но если делать как бы определенное количество упражнений, как то, что я называю правильным деланием, и в одной из последующих бесед у нас там заложена вот тема, когда мы будем рассматривать те практики, которые позволяют нарабатывать личную силу, те, которые позволяют нарабатывать душевность, развивать, те, которые позволяют очищать сознание, те, которые позволяют развивать духовность. Но это у нас в давних анонсах, это мы задевали, но уже сейчас есть возможность, судя по откликам родовичей, которые пишут нам, что уже можем переходить к более, скажем, объемным, более глубоким вещам и к практическим в том числе, потому что теория без практики, она сама по себе суха, и только практика ежедневной жизни, ежедневного правильного делания, она выводит нас на правильное состояние. Поэтому заострюсь, значит, морок – это вся информация, которая поступает в нас без сита, пусть будет так, развлечения, она загружает наш процессор и не позволяет нам более качественно, более широко воспринимать мир. Это первое. А второе, не позволяет нам видеть цельность систем и не позволяет нам самим эту систему строить. Вот это то, что мы могли бы назвать мороком в том ключе, который сегодня излагаем. Это раз. Это то слово, я просто хотел закончить, скажем, незаконченную мысль касается. А сейчас попробуем сообща покопаться, создать сито дополнительное в своем миропонимании. То есть наша традиция имеет в себе некую, наш обычай родовой имеет в себе некую основу. Основа заключается, наверное, в том, что ведическое миропонимание родовое обычно дает нам ответы на ключевые вопросы нашего бытия и нашего события в мире. То есть, кто есть ты человек, что есть мир вокруг тебя, и каким образом ты, человек, можешь взаимодействовать с этим миром. в своих предыдущих беседах, тех, которые мы проводили на радио в рамках школы родовой мудрости, мы периодически затрагивали эти вещи, затрагивали эти понятия. Ну вот сегодня мы еще раз, с одной стороны, пройдемся по ним и попробуем как еще раз вот эту систему миропонимания уже под другим немножко углом уже начинать строить. Алексей? Давай строить, я не против. Я даже двумя руками за. Абсолютно. Абсолютно. Хорошо. С чего начнем? Сейчас позвоним сейчас на как, самый... Сейчас как построим, да? Ну, давай начнем со звонка другу. Да. Друг, он же самый первый древний предок. Подскажи нам, вот что есть то. Ну, смысл примерно в том, что, как сказать, то, что мы разбирали, что есть всемирие, состоящее в том, как сказать, в доступном нам режиме из сплетающихся реальностей. Явь, навь, правь, славь. Вот. И славь, как это высшее состояние навного мира, который сам по себе многослоен и одновременно пребывает в постоянном режиме вокруг нас. То, что если мы те родовичи, которые помнят предыдущие беседы, когда мы разбирали эти понятия, мы, как сказать, пришли к достаточно четкому, с одной стороны, мнению, а по сути, просто я, как в данном случае, передавал то, что передано нам, опять же, и с миров горних, и от предков, и от наставников, что мы пребываем в постоянном режиме взаимодействия с явью и навью. Большая часть нашего сознания, нашего внимания сосредоточена в мире яви. И как бы, если человек достаточно много занимается там для развития своего внимания и качества своего наблюдения, у него есть возможность в той или иной степени взаимодействовать с навью. Навь в этом плане не, как бы, не является неким миром, противостоящим яви, не является миром, противостоящим жизни человеков. Это просто другое состояние всемирия, которое находится, как правило, за пределами нашего восприятия. Вот это одна из как бы основных мировоззренческих пока еще схем, которая позволяет нам определять окружающее пространство и определять себя в этом мире. Что касается человека? Что касается человека? Алексей, у тебя есть какая-то формула? Кто такой человек? Ага. Человек – это существо, ходящее на двух ногах, которое в молодости на четырех, когда взрослеет, на двух, а когда к старости на трех. Ну, известная такая формулировка, которая может мыслить, что-то говорить, что-то видеть, слышать. Вот. Иногда удается что-то даже умные мысли какие-то формулировать. Некоторые даже книжки пишут. Вот это существо такое, называемое человеком. Наверное, так. Добро. Или ты хочешь от меня более философски услышать? Я сейчас через сит развлечений. А, понятно. Ну, вот такое двуногое животное, понимаешь ли, только без рог. Хорошо, без, ну, рогов. Ладно, в общем. Всех безволосых двуногих ты, в общем, я понял, опустил до уровня калькулятора. Ну уж извини, что вот я смотрю, что... понимаешь, в чем дело? Смотри, я вот смотрю просто, например, включаю зомбоящик, да, так чок включил, там новости идут. Ой, взорвали там чего-то в штабе НАТО, там, да, грубо говоря. Кто взорвал? ИГИЛ взорвал. Куда надо войска направить? В Сирию направить. Почему в Сирию? Потому что ИГИЛ там. Все, ура, все в Сирию ломанулись. До этого там за неделю выводятся войска, те, которые не натовские, почему-то так все закончилось, да, там улетели. Вот, и теперь входят другие войска. Вот, и после теракта. Вот просто я смотрю на людей, и они начинают обсуждать все между собой, там ток-шоу всякие устраивают, общаются, какие эти террористы, какие они. Ну, как еще назвать это людей, которые вот ведутся на такие разводки? Ну, ходят на двух ногах, умные слова иногда говорят. Ну, как-то вот так вот. Уж извини, что вижу, о том пою, как я вот это, житель севера крайнего, крайний житель севера. Птица говорящая. Хорошо. Спорить с тобой не буду. По этому поводу мы говорили, говорим и говорить будем. Что пока человек спит, пока у него не включены некоторые дополнительные опции, или некоторые опции, знаешь слово или не наше? Опция. Ну, ция еще как-то можно. Ну, давай так, это дополнение, может быть. Там. Смотри, что мы имеем в виду слово опция. Я сказал дополнительные дополнения, если так. Да, ты сказал дополнительные дополнения. Опция, значит, это вот есть автомобиль, продается, у него обязательно должен быть руль, сиденье, мотор, колеса, кузов, да, это как минимум. Ну, тормоза еще. Вот, мы, значит, туда добавляем дополнительные опции. Это, значит, подогрев задницы, подогрев сидений, там еще что-то. Ну, это опция, то есть дополнение. Ты как говоришь, дополнительные опции, значит, дополнение, дополнение. Ну, хорошо, давай ставим слово «дополнение». Хорошо, включенные дополнения, которые позволяют человеку выйти немножко за морок этого внешнего воздействия, которое создают вот эти средства массовой информации, книжки, интернет в этом плане не намного лучше, но, по крайней мере, кнопка «выкл» находится в более близком положении. Вот. Это что касается сама по себе ведическая традиция, по большому счету ведическое миропонимание обозначает Радовича словосочетанием хорошим «аз-есм» или «аз-есм». Это тут нет противоречия, просто в разных местах немножко по-разному это называется и немножко по-разному воспроизводится. Вот и здесь мы получаем очень интересный момент, и даже как-то там в одной из групп получающихся тоже был, говорит, а в чем суть нашего мировоззрения? Я говорю, очень просто, аз есмь. Вот, если мы понимаем, что значит сия фраза, и состоящая из двух слов, значит, мы уже где-то находимся на пути построения хорошего сита, как минимум. А в более развитом состоянии, опять же, построение себя как осознанного существа, осознанного духа. То есть идем правильной дорогой в светлое будущее. Уже да, начали вот. Путь в светлое будущее. Угу. Поэтому, как аз есмь, да, значит, если мы пойдем в сторону буквицы, мы там немножко можем утонуть, поэтому давай пойдем все-таки тем ключом, который у нас есть, это как бы через наше, с одной стороны, пока еще обыденное мировосприятие, еще не достаточно ведическое для большинства родовичей. Почему? Потому что просто время обучения еще продолжается. Значит, аз. Что такое, Алексей? Ну, как всем известно, аз – это есть товарищ Пушкин, который написал книгу, очень много книг очень интересных. А если серьезно говорить, то аз – это Бог, воплощенный в теле на земле, в человеческом теле на земле. Вот, вот. Значит, аз есмь, сама по себе фраза переводится. Я попробую, как бы, может быть, немножко помудрённее сказать, чем красиво, так говорится, краткая сетра талантов. Только что изложил, я чуть-чуть дополню, но, надеюсь, не впаду в излишнюю сложность. Значит, свет изначальный, аз, пребывающий в виде живы, облеченного плотью, в мире Яви и Нави, который является продолжением рода во множестве ликов и сил пребывающих. Рода, который во множестве ликов и сил пребывающих, и миры созидающий. Вот, собственно говоря, наверное, на это можно поставить многоточие. Да, эко-то завернул, это называется, эко-то завернул. А ну, я, в общем, а давай, я... так, давай так проще скажем. Это та, то, что соединяет в себе и сущность, и физическое, которое обитает сразу во множестве миров и объединяет в себе всю мудрость. Может, вернее, объединять. Потому что, к сожалению, я не вижу людей, многих людей, которые бы объединяли в себе эту всю мудрость всех миров там, и так далее. Ну, Алексей, наверное, не совсем как бы с самой формулировкой соглашусь. Почему? Потому что как ты сказал, сущность, пребывающая и вот это, и я сказал, что это объединение физическое, то есть и духовное, и материальное соединены вместе, где сущность, например, может брать оттуда информацию, да, физическое может брать отсюда информацию, все это вместе объединяется, и есть некое управление. И когда вот это все вместе складывается, тогда человек, именно человек, аз, он может получать информацию от всех сторон, из всех миров, и ее здесь проявлять в этом мире, а из этого мира передавать туда. То есть это полноценный человек, аз, то есть вот то, что является Богом на земле, в человеческом теле. Хорошо, я по мере своего понимания немножко попробую дополнить, или если ты меня простишь, поправить. Значит, смысл такой, что все-таки в основе, как мы говорим, есть сила. В нашем случае это свет изначальный, аз, который и созидает всемирие, как мы разбирали в предыдущих беседах. И, соответственно, тело, вот как физический план, это все-таки следствие действия этого света, который в нас есть. А то, что мы как бы через тело свет постигает окружающий мир и собирает ту мудрость, которая, с одной стороны, есть в мире, и тут всегда сложность, что сам по себе дух, он же свет в нашем случае, несет всю мудрость себе изначально, а тело нарабатывает мудрость, исходя из как бы того, что оно находится в плотных мирах бытия. То, что вот мы говорим мир яви. Это уже мир, который проявлен, который имеет достаточно большую инерцию и временную, и материальную за счет своей массы и как бы наложение достаточно большого количества физических законов, которые, с одной стороны, нас ограничиваются, с другой стороны, сохраняют мерность этого мира и сохраняют возможность его существования. Это то, что вот немножко, если поправить, Алексей, тут нет у тебя возражений? Абсолютно нет. Вот, хорошо. Это значит по поводу того, что это опять одна из основ нашего ведического миропонимания, что такое есть человек и что такое аз-есм, как определение божественного существа, человека, осуществляющего свой путь в мире яви. Вот. Это как бы одно из основных понятий, которые мы в той или иной мере сейчас разобрали. Если какие-то вопросы будут, с одной стороны, можно написать, с другой стороны, как говорит Алексей, можно как сказать, сделать их в чате на сегодняшний день, чтобы не ждать, если есть желание расширить это понимание. Это раз. Значит, одно еще из основных понятий – род. Даже, наверное, два тут основных понятия – род земной и род небесный. То, что, с одной стороны, мы разбирали на беседах, но никогда не мешает нам еще раз вернуться к этим основам и понять, вот, что такое аз-есм в этом изложении рода небесного и рода земного. То есть смысл в том, что все мирья создана единой силой, как мы говорим, един и многопроявлен. То бишь исток всемирия, он имеет единую основу и произведено все единой мыслью. По крайней мере, на тех высших пределах, которые и держат всемирие в стабильном состоянии. Потому что даже если мы глядим на себя, как вот род земной, мы живущие в мире яви, мы понимаем, что уже у нас есть достаточно большая степень свободы воли. Она не является 100%, не является даже там 50%, но она есть, тем не менее. То есть какую-то часть событийного плана, который мы формируем вокруг себя, мы создаем сами, исходя из своих возможностей, исходя как раз вот из того уровня свободы воли, который нам делегирован, по большому счету, как представителям единого целого в мире яви, как по одной из по одному из мнений, что через это сущее, созидающее всемире, и развивается с одной стороны, а с другой стороны познает самое себя, что является точно так же развитием. Вот. Значит, род небесный, да, или как бы вышняя точка рода небесного, все Бог род, то бишь изначальный источник, через которого или у которого возникает мысль порождения всемирия. Именно так в родовом исконнике роде Всевышний миры породил, миров прародитель, начало всемирия. И вот туда вот мы остановимся, запомним фразу, потому что музыкальная пауза подходит. Значит, мы остановились на роде Всевышнем. И сейчас включим музыкальную паузу, немножко отдохнем, потом продолжим. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 24 марта 2016 года четверг, по одному из старинных 23 день месяца пробуждения природы 7524 лета вторник. Поздравляю, кто отмечает Красногоры и Масленицу. Желаю добра всем вам лично, вашим семьям, родам. А мы продолжаем разбирать тему «Суть и смысл русских славянских обрядов». Главный ведущий Сурияр. И мы остановились на роде Всевышнем. Пожалуйста, продолжай. Продолжай. Ну, я сегодня, так как мы в предыдущих беседах в достаточно большой степени касались этого, я поэтому немножко сужу саму схему изложения, потому что, с одной стороны, объемная, а с другой стороны, касались неплохо, и в последующих беседах все равно будем всегда возвращаться. Почему? Потому что для нас это ключевая позиция осознания, как осознание того, как устроены наши небеса, как устроен мир яви и каким образом они взаимодействуют, каким образом, как понятие кон, и коны пронизывают нашу жизнь. Вот, поэтому буквально на кратке, ну, условно, не условно, а безусловно, если исходить из того обычая и того родового искона, которую представляю, что род, явленный во множестве ликов и сил, как бы нами может осознаваться как некая единая идея, единая мысль, которая пронизывает все. Но это в самом исконе изначально говорится, но пока мы не поймем, как эта мысль действует, это для нас может оказаться, ну, просто как бы некой картинкой, висящей вне нашего сознания. Так вот, смысл такой, что род во множестве ликов и сил во всемире пребывающий, явь и навь силами своими созидающий. Значит, что в любом месте, где бы мы ни находились, в любом месте воспринимаемого нами явного и в том числе неявного мира, как мы в предыдущих беседах разбирали, и сегодня отчасти, что навный мир или неявный мир для нас, он в постоянном режиме, в постоянном соприкосновении с нами, и, соответственно, как по одной форме, что явь и навь между собой постоянно соединяются и правью направляются. Вот. Правь в данном случае, как одно из понятий, точно так же мы разбирали, что это в первую очередь, основное правило, основной принцип, который задает направление движения сил, которые созидают всемирие, и при этом сохраняет равновесие для того, чтобы всемирие не было этими силами разорвано и порушено. Вот. То, что как в, и издревле, и сейчас многие, что правь место пребывания наших богов, тут нет противоречий, по большому счету, то, что я писал, что это силы и лики, да, как вот мы в предыдущих беседах разбирали немножко, чем отличаются силы и лики, собственно говоря. Любой лик может быть силой, но не любая сила может проявить себя как лик. Но при этом это не уменьшает и не умаляет их значимости как божественных проявлений, которые созидают всемирие. Поэтому род, всебог, да, как часто людям объясняю, по большому счету нет разрыва между родом земным и родом небесным. Просто есть постепенно набирающиеся качества, переходящие в другие состояния. То есть, соответственно, мы, как люди, живущие в мире Яви, достаточно плотны, подвержены всем физическим законам, которые в данном случае правилам, по которым силы созидают всемирие. Проходя по уровню своего развития, меняя свое состояние на более световое, мы обретаем возможность в меньшей степени быть, как сказать, ограниченными, в меньшей степени ограниченными теми принципами, которые созидают мир, который доступен нам в ощущениях. И через это мы опять же расширяем возможности и способы своего восприятия и возможности для взаимодействия с более высокими планами бытия, то бишь с более высокими уровнями проявления рода небесного. То, что я говорю. И как в священных формулах говорится, предки наши, выбрав меру своего бытия, в славь светлую взошли и стали по праве с богами родными в единстве. Вот это то, к чему мы можем стремиться, и то, что, собственно говоря, формирует наше мировоззрение, если оно не является разложенным мороком и не подвержено уже как бы состоянию смерда. То, о чем мы в какой-то из передач, наверное, вернемся, чтобы разобрать, что таково смерть, чтобы нам, каждому из нас, не впадать в это состояние. Алексей? Скажи мне, пожалуйста, то, кого ты называешь родом Всевышним, это можно ли в других традициях его приравнять, ну, например, там Рамхат, например, да, или Всебог? Ну, то есть от кого все пошло? Я говорю, как бы вершины рода небесного един и многопроявлен. Многопроявленным он становится, и тогда он становится родом небесным. Един – это значит, он имеет единую мысль, которая является началом и источником порождения мира. Тут нет вопроса, имеет дурной, это не значит, что дурной, просто имеется в виду, что этот вопрос не имеет безусловного ответа. А кто породил рода? Или там кто породил? Я говорю, смысл такой, мы можем сказать, потому что то, что ведомо мне, это ведомо мне, и я могу просто на уровне слов это передать. На уровне состояния я могу передать это людям, которые там не один год будут обучаться. А в том ключе, в каком есть, подразумевает, что свет и мысль и сила родова практически между собой не отличаются. Это с одной стороны. И поэтому мы можем сказать, что свет первичен, а род вторичен. А можем сказать, что род первичен, свет вторичен. Точно так же, как ты задал. Потому что тот слог, который мы используем для обозначения света, созидающего, порождающего всемирие, ра, свет во множестве видимых и невидимых созидающих сил, которые проявляются в мире. По большому счету, он является источником. Поэтому... Ну вот я потому тебе задал вопрос. Раб породил рода или род породил раб, понимаешь? Потому что род – это, опять же, принцип, почему вот мы тогда разбирали принцип Белобога и Чернобога, как два принципа, не обязательно обозначенные как лики, которые держатся в мире в равновесии. В данном случае, я говорю, мы можем точно так же обозначить это род как принцип порождающий, а ра как принцип созидающий. Вот и все. То есть нечто создает форму, а нечто наполняет ее как бы живой, через которую проявляется та жизнь, которую мы можем воспринимать. Тут поэтому, и когда говорят, а вот этот или вот этот, я говорю, очень просто, все решается. Доберетесь до этого понимания, увидите воочию и поймете, кто был до. Вот. Сегодня мы видим, что у нас нет противоречий, потому что эти силы находятся в единстве, они не находятся в противоречии. Ну, вообще-то я задал немножко по-другому вопрос. Я задал, можно ли назвать род Всевышнего, Всебога и Рамха одним и тем же, потому что и по одной версии, и по другой версии сначала не было ничего, и вот проявился здесь, и пошло все. Вот от него пошли все рода, то есть от рода, от Рамха, от Всебога и так далее, вот воплощение. Поэтому я тоже не вижу здесь каких-то проблем. Я поэтому говорю, кто-то в одной традиции называют таким именем, в другой традиции таким именем, потому что Рамха, по сути, вот то, что ты говорил, это Ра, божественная мудрость, сияющий свет, да, М – это мысль или мудрость, кто как переводит Ха – это утверждающая энергия, то есть утвердилась, создалась. То же самое и про рода можно сказать, что без него бы это ничего не произошло. То же самое про Всебога, который как раз олицетворяет все это. Поэтому вот здесь, когда начинают спорить, чей папа лучше или в каком писании что-то более точно сказано, я так смотрю, как на маленьких глупеньких детей. Чего там разбираете? Это, по сути, одно и то же. Вот. И, собственно говоря, по-моему, в ответе своем я придерживался той же мысли, которую ты задал. Именно да, я поэтому и уточнил, можно ли это сказать, что это одно и то же. То есть и так называю, и так называю, и так, это суть одного и того же. Тут, видишь, тут еще есть такой не то чтобы скользкий момент, то, о чем я говорю и неоднократно. Просто не надо создавать себе слишком больших иллюзий, что так как если нам открыты какие-то принципы, даже достаточно высокого уровня, это не значит, что нам открыты все как бы изначальные имена. Потому что высшие боги имеют, с одной стороны, много имен, во-вторых, надо понимать, что люди, которые изучают традицию по писаниям, это не значит, что они имеют безусловное знание и безусловное взаимодействие с более высокими состояниями, когда им открываются имена. Поэтому мы пользуемся именами, вот когда, я говорю, люди изучают традицию по писаниям, обычай наш, они, естественно, принимают это на веру, и, как сказать, мы вот к вере сейчас постепенно перейдем, как к одному из понятий, что оно из себя представляет. И, соответственно, они, как сказать, должны воспринять это на веру. И по большому счету вариантов особо нет. Но, как сказано, вера есть. Верь, и будет тебе в небеса дверь. Mm-hmm. Вот и все. Хорошо, хорошо. Но веру мы уже касались, у нас в теме в одной очень подробной теме была разобрана. Да, мы сегодня еще раз коснемся немножко. Потому да, хорошо. Я еще хочу дополнить просто. Я противник того, чтобы мы касались слишком высоких материй только из-за того, чтобы о них поговорить. Да. Я противник того, чтобы давать какие-то четкие определения тому, что человеческий мозг не может просто себе даже вообразить. Потому что это все очень такие бестолковые, получается, разговоры. вам можно говорить в этом случае что угодно. Вы будете сидеть, раскрыв рот, и говорить «да-да-да». И другой дядя вам скажет совершенно противоположное, о том же самом, вы будете опять сидеть, раскрыв рот, и говорить «да-да-да». А может быть, полезете с ним в драку, потому что его слова противоречат тому, что вы до этого услышали. Нельзя говорить о том, что вы никогда в этой жизни не попробуете. Можно сказать, что там примерно находится, что нас там ожидает и откуда все примерно пошло. И этим ограничиваться, потому что, во-первых, будучи в навозной куче, сидя, грубо говоря, в навозной куче, вряд ли вы окажетесь вот сразу из навозной кучи за каким-то богато накрытым столом с белыми скатертями. Вот. И рассуждать, ни разу не оказавшись там за этим белым столом, накрытыми белыми скатертями, из своей навозной кучи, наверное, очень глупо и примитивно. Надо сначала вылезти из этой навозной кучи, отмыться, почиститься, одеть достойную одежду и потом уже идти за стол, который накрыт с белыми скатертями. И тогда уже, сидя за ним, находясь на другом уровне от навозной кучи, о чем-либо порассуждать, может быть, о более высоком, о чем-то другом, о каком-то высоком троне, где находятся еще более высокие сущности, боги, пращуры наши и так далее. Но глупо, понимаете, глупо, вот не пройдя этап какого-то развития, примитивнейший, говорить о чем-то более высоком. Причем говорить так, как будто бы вы хотите получить ответ на то, что мне сейчас придется, вот пригласили туда, мне сейчас придется там оказаться, и я вот не знаю, как себя вести, чтобы в неловкую ситуацию мне не попасть. Расскажите мне, пожалуйста, какие там манеры поведения, как вот там надо ножкой двигать, ручкой, ну как там глазами косить и так далее, во что надо быть одетым. Давайте вот не будем этих частностей касаться, а то, что они абсолютно бестолковые, они отнимают вашу жизнь, ваше время и ничего, общим счетом, большим счетом не дают. Поэтому давайте не будем говорить о том, что сейчас вас не можете как касаться. Мы просто говорим, что есть высшие миры, что есть многие измерения, куда нам надо стремиться. А стремиться надо, проходя свой класс развития, свою школу развития, познавать и этот мир, познавать себя, учиться ощущать, принимать информацию оттуда, принимать какие-то знания, объединять их, складывать копилочку и так далее. То есть сделать то, что положено делать первокласснику. А вы уже говорите о том, не просто, что есть институт, не просто, что там сидят более взрослые дяди, не просто, что там они что-то делают, а вы пытаетесь залезть в те процессы и в те приборы, которыми там оперируют, не зная вообще элементарных вещей для того, чтобы к этим приборам просто подойти, приблизиться. Вот о чем я. Поэтому это праздные разговоры вот такие, они, честно говоря, меня уже начинают утомлять иногда, когда вот народ так вот пристает, а расскажи что-нибудь. Ну, расскажу, а дальше чего? Ну, давай дальше. Очень интересно. Хорошо. Ну, я заранее приношу извинения свои всем родовичам, если вдруг там все-таки... Надо понимать, что общаюсь с вами не просто так, а находясь в неком возвышенном состоянии, что бывает, что начинаю сразу достаточно большие объемы шевелить и излагать, а так как, ну, для меня это более-менее как бы доступно и понятно, а человеку, может быть, не в той степени готовности, как у меня, немножко, может быть, сложновато. Но я не к тебе, претензии-то я все высказал. Я сказал это к тому, что многие начинают задавать вопросы, не будучи готовыми к этому вообще, даже пониманию. Я все понял. Поэтому я говорю, что мы всегда возвращаемся и в беседах, и в следующих беседах всегда возвращаемся немножко к тем эфирам предыдущим, где мы разбирали какие-то более-менее сложные объемные понятия. Для чего? Для того, чтобы, с одной стороны, вот это понятие раскрыть более широко, с разных сторон. И помимо того, то, что я и с Алексеем мы обсуждали, что задача не создать некую картину мировоззренческую, которая повиснет где-то над вами в небесах, и вы будете говорить, какая красота. Нет, смысл такой, чтобы это было полноценное миропонимание, то, которое вы можете использовать, не только можете, а которое вам необходимо, и у вас будет возможность использовать в своем каждодневном движении. В этом, собственно говоря, задача, а не просто поговорить о красивом или о том, как устроено всемирье. Потому что одно с другим, оно не находится в противоречии, а просто не нуждается в дополнительной полноте. Да, и даже навозная куча, она для чего-то нужна и необходима, наверное, какой-то этап времени своего, этап развития ей посвятить, для того, чтобы разобраться, откуда она появилась и так далее. Я делал открытие, как червяку выбраться из навозной кучи. Сейчас сразу скажу. Значит, червяк должен понять, что он червяк и находится в навозной куче. И тогда он может выбрать хоть какое-то направление. Самое смешное, что любое направление им выбранное уже будет неким деланием. В конце концов, его выведет на поверхность. Вот. Это так. Ну, с одной стороны, смеха ради, а с другой стороны, совершенно рабочая схема. В любой шутке есть доля шутки. Давай дальше. Хорошо. Хорошо. Значит, мы коснулись сейчас немножко веры. Мы, вот я говорю, сегодня, с одной стороны, разбираем в той или иной степени те понятия, которые мы разбирали на предыдущих наших беседах. И в то же время мы уже, как я надеюсь, сможем выйти на более объемный, более широкий уровень восприятия этих понятий. Поэтому, когда там спрашивают меня, типа, чем вы занимаетесь или чего добиваетесь, я отвечаю иногда достаточно просто. Мы стараемся восстановить веру. Вот, и как в предыдущих мы касались этого момента, но в большинстве случаев люди воспринимают веру так, как в принципах восприятия, в тех смысловых рядах, которые носят наши люди, не в плане критики, а просто оно так сложилось именно. Таким образом мировоззрение было затолкано во множество голов. Что вера и религия для них, с одной стороны, являются синонимами, а то, что имею в виду я, когда говорю, что восстановить веру, не является ни тем, ни другим. То есть это не религия, ни вера как синоним религии. Потому что, как сказать, в высшем своем проявлении, значит, вера, да, потому что вера у нас, вера, ведание, сам по себе одно из обозначений того родового обычая, к которому мы идем. Вера подразумевает возможность безусловного, достаточно чистого восприятия движения сил во всемире и как получение там не то чтобы наставление или направление, но как бы понимание своего соответствия движению этих сил. Вот, это одно из важнейших проявлений того, что мы можем называть верой. Вот. Еще есть у нас понятие, которое разворачивающее. Но в то же время, когда мы используем слово «вера», оно имеет в себе, как я и написал, разные проявления, разные состояния. Потому что на первичном состоянии человек говорит «я верю», но в данном случае это просто доверие. То, с чем он начинает двигаться в традиции. Почему? Потому что без доверия, с одной стороны, к наставникам, без доверия к тому, что наш родовой обычай имеет право на существование, без доверия к тому, что это знание ему необходимо, и оно его приведет к неким новым возможностям и состояниям в этой жизни, человек не двигается, как правило. Почему? Потому что критично подходя к любому изложению, не включая вот этот элемент доверия, я не призываю здесь к слепому восприятию. Почему? Потому что наш родовой обычай, он все-таки прописан уже достаточно четко, и мы видим там на протяжении многих поколений, колен нашей жизни, родовичей, как он развивался, как имеется, как он проявлялся в жизни людей. И поэтому те советы по следованию родовому обычаю, они, в общем-то, безусловны в своем качестве. Если говорится, что правильнее сделать так, как правило, значит, это и есть так. Это тот уровень, как бы первичный, в котором мы движемся, как таково. Вера сначала как доверие, вера как возможность получения знания, и следующий элемент – вера как ведание. То есть, когда вот то, что я сказал, восстановление веры, когда вера в вас восстанавливается в том ключе, что вы уже способны воспринимать движение сил во всемире, в данном случае как минимум вокруг себя, и в той или иной степени соразмерять условно свое движение с этим движением. Поэтому вера в нас, я говорю, развивается сначала, проявляется в нашем движении в традиции. Сначала как, значит, доверие, потом вера как возможность, вера как уверенность, потому что если мы убедились, что какое-то количество людей вокруг нас и вместе с нами следует путем родового обычая, и подтверждение нашему доверию, как бы первичному, мы видим, что все у них складывается правильно, тогда мы переходим в состояние из доверия в уверенность. Вот. И это еще пока, да, уровень земной, это еще не уровень раскрытия более высоких планов события. Потом только человек начинает постигать веру как знание. То есть он изучает традицию, он начинается относить как бы свое движение со своим пониманием, пока еще земного толка. Если он движется дальше, то о чем я говорил, что каким образом вера в своем, наверное, высшем состоянии в нашем миропонимании представлена. Это возможность перейти вера-ведание, когда ты видишь, понимаешь и следуешь. И вот это ведание твое через это раскрывается. Вот четыре состояния веры, которые нам доступны и через взаимодействие друг с другом, через возможность поучения и следования по жизни в родовом исконе, мы эти все состояния реализуем. И как показывает практика, вот условно, даже если небольшой процент из всех родовичей имеет веру достаточно высокого уровня, такое общество, сообщество, содружество родовичей сбить с пути не представляется возможным никаким внешним силам. Алексей? Хорошо, давай, наверное, так вот тоже отметим, что здесь можно то, что ты говорил, разложить очень просто, наверное, по взрослению ребенка. Сначала ребенок принимает все на веру от родителей, и что его окружает, он все принимает за правду. Он, когда познает мир, у него нет своего опыта жизненного, нет своего ощущения в этой жизни. И все, что говорят родители, для него это правда. Он принимает это на веру. Взрослее, он меняет уже с точки зрения отношений к родителям, и они для него становятся уже не просто богами, которые, что говорят, это правда, а становятся уже старшими товарищами, которые говорят иногда правду, иногда неправду, как ему кажется, уже появляется свой опыт. Потом они становятся для него уже на равных, как бы он пытается с ними на равных общаться, и тут он начинает проявлять уже себя и свое знание, выдавать как истину в последней инстанции. И вот когда он уже шишек наломает, он переходит к четвертому этапу своего развития, когда понимает и то, что пап с мамой говорили, бабушки с дедушками, там может быть не совсем все верно, и то, что он когда-то считал за правду, скорее всего, тоже не совсем верно. И тогда он переходит к тому варианту, который говорит, чем больше я познаю, тем больше знаю, что я ничего не знаю. И он начинает тогда уже обращаться к мудрости более древней, к нашей родовой, если, конечно, у него там тема в голове есть, и масло там закипает иногда, вот, тогда он обращается к этому, получает уже те знания, которые называются веданием. И тогда вот вера это становится той истинной верой, о которой мы говорим постоянно. Благодарствую, Алексей, дополнил в лучшем виде. Так, у нас еще 8 минут, так что можем продолжать. Так я что-то смотрю, у меня вроде показывает, что время песни. А, ну да, это я что-то как-то сам уже затормозил. В общем-то, да, наверное, стоит нам уже перейти к песне. Да, это я заслушался и уже типа песню пропустил вперед, как будто она уже была. Ну что ж, песня так песня, давайте слушать, отдыхать. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 24 марта 2016 года четверг, по одному из старинных 23-й день месяца пробуждения природы 7524-го лета вторник. Поздравляю с Красногором Маслениц тех, кто отмечает эти замечательные весенние праздники. И напоминаю, что мы сегодня разбираем вопрос сути смысла русско-славянских обрядов, главный соведущий Сурияр. Итак, продолжаем беседу. Продолжаем беседу. Ну, скажем, то, что было запланировано, наверное, по ключевым каким-то позициям, мы немножко прошлись, так как все равно их достаточно много, и мы в той или иной степени к ним возвращаемся и будем возвращаться и впредь, потому что тут хотелось бы, может быть, еще что-то добавить, но, судя по времени, я думаю, мы уже вот перейдем к тому, чтобы разобрать, как, что есть обряд в нашем обычае родовом и каким образом мы можем к этому обряду приобщиться, если понять, из чего он заключается и как бы есть ли какой-то смысл в этом приобщении, скажем так. Да, вообще, есть ли в этом смысл, надо разобраться. Да. Потому что. Значит, то та линия ведовства, которой, в общем-то, придерживаюсь я, она обозначает обряд как основу события родовичей рода земного и родовичей рода небесного. То бишь, это ключевой элемент, ключевая составляющая, по сути, ось, которая держит нас, как вот род земной, родовичи, в правильном состоянии по отношению к роду небесному. Потому что если этого нет, как говорили древние, тот род, который утратил связь с небесами, это мертвый род. Вот. И нам, чтобы не быть мертвым родом, как согласно тому обычаю, тому той линии, которой придерживаюсь я и которая, собственно, подтверждена для меня моим духовным опытом, в том числе, подразумевает, что это в самом деле является ключевым нашим событием, которому мы все, как сказать, хотелось бы, чтобы были сопричастны. Хотел сказать должны, но то долженствование возникает тогда, когда у тебя есть осознанность, я вот придерживаюсь этого момента. Поэтому мы изначально попробуем разобраться с самим словом обряд, да, потому что часто используют слово для обозначения неких подобных действий, слово ритуал, но слово ритуал, оно и не имеет изначального как бы нашего происхождения, хотя если по кодово-слоговому разбирать, тут нет никаких противоречий, собственно говоря. Ты знаешь, я даже не уверен, что вот так можно подходить, что это не наше слово, потому что, ну, слово рит существует, рита, да, законы, да, рита, да. А ритуал, ал, это, ну, все знают, все полное, ал, цельное и так далее, поэтому ритуал – это те законы, которые захватывают все, небесные законы, поэтому да, если да, даже да. это кто-то говорит, что пришло от другого народа, вопрос, а у другого народа это откуда появилось вообще? Может быть, это просто хорошо забытое наше? Поэтому в данном случае… Да, поэтому в данном случае я не считаю, что это слово иностранное. Да, мы неоднократно убеждались в том, что пытаясь разобрать какие-то, как казалось, совершенно иностранные слова, мы находим в них истотный смысл. И, соответственно, сразу же становится ясно, что даже с некоторыми искажениями, как ушло от нас. И сперли-то у нас, скажем так, сперли у нас. Согласовка к нам вернулась, оно, да, становится. Но просто тут я, наверное, делаю некое свое развлечение, ни в коем случае не навязываю, я просто скажу, как для вот обозначения неких действий я тем людям, с которыми взаимодействую, тем родовичам, которые в той или иной степени участвуют в обрядах, я объясняю ритуал, как подразумевает некое более как бы индивидуальное действие, рассчитанное на либо на одного человека, либо на малое количество людей. А обряд в этом смысле включает в себя более широкие объемы взаимодействия. Давай еще маленькую от себя тоже ставочку сделаю. На мой взгляд, еще можно так сказать, что все-таки ритуал – это ближе к такому жреческому направлению, когда жрец может один провести некий ритуал или вместе с другими. Но это нечто такое доступное более узкому кругу людей. А вот в обряде могут принимать уже много людей, множество, скажем, больше одного в любом случае должно быть. Вот, поэтому жреческое направление мы сейчас вообще, наверное, трогать вообще не будем с тобой, потому что не задача нашей сегодняшней программы о жречестве говорить. Мы говорим сейчас об общих каких-то вопросах, которые должны быть доступны всем. Говоря об обряде, мы в любом случае коснемся жречества, может быть, какого-то... это понятно, жрецы же принимают участие в обрядах, поэтому так иначе. Просто ритуал более специфическое, можно так сказать, на данном этапе более специфическое. Это некий прикладной смысл, я бы, наверное, так сказал. Потому что обряд, с одной стороны, имеет прикладной смысл, но он не там бывают какие-то требные обряды. Но я говорю, сейчас потихоньку будем разбирать. Естественно, все по обрядам, скажем, я просто постараюсь сегодня в той или иной степени на отпущенное там небольшое время изложить понятие о самом обряде и о смысле нашего в нем участия. Примерно так. Само по себе слово «обряд», и в словаре, то тем, которым мы пользуемся, используется также, я имею в виду сейчас его семантическое, то есть смысловое наполнение, подразумевает, что оба ряда. Значит, потому что есть слово «ряд», которым мы пользуемся, и в изложении каких-то духовных составляющих, как определенная совокупность вещей или там событий, увязанных в неком едином смысле. Если как в духовном, опять же, изложение это разбирать. Так вот, ряд или оба ряда, это значит оба ряда, это сведение воедино ряда небесного и ряда земного. И, собственно говоря, в этом есть первый и основной ключевой смысл любого обряда, который проводит Радович. Потому что, скажем, некое этнографическое действие для того, чтобы потешить себя, зажечь костры, может быть, попрыгать через огонь или что-то еще, это не значит, что обряд в данном случае состоялся. И в то же время, как показывают ведуны, сильные жрецы порой доходят до этого состояния потенциально, что по большому счету обряд, то есть соединение небес и земли, они могут запустить практически чуть ли не в любом месте и в очень короткий промежуток времени. Само по себе событие, как обряд, оно может состояться. Так вот, как издревле говорится, времена на небесах и на земле текут в разном режиме. Почему? Потому что мы, погруженные в мир яви, ограничены многими мерностями и ограничены многими конами, которые направляют течение нашей жизни. И, как я объяснял буквально недавно в сегодняшней беседе, что по мере повышения своей светимости, как вот это по возрастанию иерархическому в плане света рода небесного, мы определенное количество этих ограничений с себя снимаем и обретаем большую возможность и свободу, слово такое употребим, для взаимодействия с родовичами рода небесного и взаимодействия, опять же, со всем окружающим миром. Те события, которые у нас происходят, почему основная часть событий праздничных, да, вот у нас есть четыре спицы, как вот по следованию Калоходу или Калогоду, или, потому что лето – это лето, а ход кола – это движение Солнца в течение единого лета. Вот что такое Калоход. Поэтому мы фиксируем четыре события основных. Это осенние и весенние равноденствия и зимнее и летнее солнцестояние. И между ними, как предки разделяли, еще четыре встречи. Вот эти восемь спиц Калаврата – это и есть обозначение, с одной стороны, времени движения нашего Солнца, а с другой стороны, это обозначение неких принципов, которые держат Всемирие, которые мы сегодня затрагивать не будем. Почему? Потому что как там, это достаточно большой объем, и попытка как бы нырнуть туда нас немножко размажет, уйдет от основной темы. Но смысл такой, что вот есть четыре спицы основных, и четыре спицы – это встреча. То встречи, встречи в древней, в старой транскрипции встреча, что как бы не противоречит, собственно говоря, это одно и то же слово, которое подразумевает, что проходя определенный промежуток, происходит вот там, как в поговорках, зима, солнце на лето, зима на мороз. Это примерно так же. Там Громница зимняя, Перуна в день, это Ярила вешний по весне, и Деды осенние по осени. Или там кто, как бы Марин день величает, тут немножко календари расходятся, но тут нет каких-то радикальных противоречий на сегодняшний день, кроме того, что я все-таки и сам придерживаюсь, и те родовичи, которые идут в том ключе, что я говорю, что для нас все-таки определяющим является сегодняшнее движение Солнца. И поэтому, исходя из вот этих колоходных дней, когда Солнце в том или ином состоянии, мы и проводим обряды, проводим все необходимые действия для того, чтобы попасть в равновесие, или, как я в предыдущей беседе говорил, в резонансное взаимодействие. То есть попасть в лад с движением сил, потому что если мы проводим обряд не в те дни, когда происходит само движение сил и светила, значит, мы можем оказаться вне правильного взаимодействия с ними. И, соответственно, сам обряд, как действо, соединяющее и уравновешивающее небеса и землю, может не состояться, не произойти. Вот, поэтому мы исследуем в самих обрядах и в том календаре, который есть, чтобы оказаться в правильном взаимоотношении. Просто, Алексей, может быть, ты там сталкивался как-то с то, что с ребятами мы на летние перуновые дни попали в одно место, когда там, ну, было определенное состояние этого места. И мы думали, что это же состояние будет там и по истечении какого-то времени. Оказалось, что только несколько дней в году, в соответствии с определенным ритмом, там возникает движение сил. И, соответственно, зная этот естественный природный календарь, мы можем взаимодействовать с этими силами. В другое время, если мы попадаем на это место, мы в это взаимодействие не попадаем. Это то, что касается, к чему бы нам хорошо и сейчас, и потенциально через ведающих в родах наших привязать наш календарь. Потому что следовать традиции древней или очень древней, там просто надо понимать, что всемирие меняется. И то буквально с первой беседы, о чем я постоянно не забываю повторять, что обычай наш, традиция наша родовая должна быть современна. Почему? Потому что боги наши меняются, небеса наши меняются, мы сами меняемся. И даже для меня там определенный показатель того, что сейчас достаточно много радойчи, проходящих именно речения, получают имена достаточно сложные. Почему? Что уровень развития их соби, их сущности достаточно высок, что они уже получают имена сложного уровня, не те, которые там были там 600-700 лет даже назад. Это что касаемо. Алексей? Давай я вот еще скажу. Надо понимать, наверное, всем нам надо понять следующее, что есть местные какие-то дела, вот совсем местечковые, на каком-то конкретно взятом участке земли, где вот здесь что-то конкретно происходит. И причем оно происходит именно здесь. Оно может в других местах вообще никак не проявляться. Второе. Это может быть явление, проявленное на всей земле. Вот как, например, там зимнее там, крещение, да, и так далее. Вот раз, и вода становится вот такой заряженной, все замечательно, хорошо. И неважно, кто там махал чем-то над этой водой, не махал, и делал какие-то пасы, говорил какие-то слова, не говорил, все равно такая будет. Вот. Есть то, что называется уровни солнечные, когда все земли этому подвержены. Есть уровни галактические, есть вселенские и так далее. Это природные явления нижнего, среднего, высшего и сверхвысшего уровня. А есть то, что называется еще связанное конкретно с богами. Вот еще надо про богов тоже уточнить, что есть проявление богов в каком-либо явлении, проявление, а есть сами боги. Ну, вот, к примеру, день рождения, например, там у Перуна, условно, да, вот сидит там Перун Сварогович, и ему все поздравления шлют, смс-ки, поздравляем тебя с днем рождения, там кто-то звонит ему, Перун, поздравляю тебя, там цветы ему шлют, коробки с конфетами, ну, условно так, по-нашему, по-земному говорить, да, оно, может быть, вообще никак не связано с какими-то явлениями, которые происходят на Земле. Может быть, вообще не связано с явлением, которое происходит на Солнце, где-то еще. Просто вот у этого нашего родовища день рождения. Всем хорошо, всем приятно, мы его поздравляем. Есть проявление действий Перуна, которые уже отражаются реально. Они уже сегодня в рождении могут быть вообще никак не связаны. Ну, пришел на свою работу, да, включился, и эти проявления стали проявляться на землях, на солнце, на земле на нашей и в каких-то участках земли. То есть природные некие явления, какие-то циклы. А есть то, что происходит даже не в зависимости от него, просто так вот закручена наша система, что вот в определенные моменты происходит вот это, вот это. Поэтому мы можем говорить о некоторых ипостасях совершенно разных. Первое, мы говорим сейчас, насколько я понимаю, больше говорим по вот этим четырем точкам солнцестояния и равноденствия, к примеру, да, которые здесь на Земле встречаются. Мы можем говорить о каких-то еще дополнительных проявлениях, которые на Земле происходят. Можем говорить о проявлениях, которые Земля, проходя какие-то инстанции космические, они во всем космосе есть. А можем говорить просто о каких-то значимых для богов явлениях, ну, в частности, день рождения там, или еще что-то такое. Вот сейчас мы говорим в первую очередь, вот я наблюдаю просто, зачем ты говоришь, это как раз о тех явлениях, которые вот происходят по Солнцу. И вот этих днях, когда эта сила, она проявлена, и вот этому надо следовать. В первую очередь сейчас об этом ты говоришь. Да, да, тут нет противоречия. Просто... Да, потому что я сейчас объясню, почему я это уточнил. Потому что очень часто бывает так. А почему вот, например, вот эти там праздные вот сейчас, а вот эти вот сейчас, а вот эти вообще там, ну, там, через две недели. Я говорю, ну, к примеру, через две недели у меня день рождения, да, а вот это явление началось сейчас. Оно длится, подготавливает туда. Ну, как-то вот более просто, чтобы объяснить человеку. Ну, потому что, ну, бывает, ну, приходит человек, который еще никогда этим не интересовался, и у него все очень просто выстроено с точки зрения библейских традиций. Как вот говорится, вот там вот так просто, вот заповедь там, не делай вот этого, не делай вот этого. Не... И вот он привык так отформатировать свое сознание в этом направлении. И дальше ему представить что-то тяжело. Ну, значит, говорим с ним в этом направлении. Если человек уже как-то развился, он уже что-то начинает понимать, мы говорим немножко в другом. Если я вижу, что человек уже достиг определенного уровня, говорим по третьему. А если я вижу, кто-то перед мной появился, тот, который выше там, по пониманиям, я говорю, слушай, поделись информацией, ну-ка расскажи, что там. Вот. А сейчас мы говорим на таком языке, довольно упрощенном, который бы был понятен, что вот есть явления, которые невозможно отменить. И вот эти вот явления взращивания силы в эти моменты, которые на Земле происходят, они очень активны, их надо использовать. Все правильно. И тут, потому что часто еще так терминологически такие мелькают термины. Лунные или солнечные, типа мы же солнечные, мы же вот Ра там или Сурья света. Солярники, значит, да? Угу. Да, да. Но, как известно, по сути, и в той или иной степени в обычае нашем это отражено, что предки наши знали, как взаимодействовать с Солнцем и как взаимодействовать с Луной. По большому счету, достаточно большое количество, скажем так, наверное, женских, ну, я не говорю, что все, достаточно большое количество женских обрядов, они как раз связаны с Луной, и проводят их ведьмы, ведуньи, кудесницы именно в определенные дни, исходя из фазы Луны для достижения тех или иных целей. Поэтому тут, я говорю, одновременно два календаря, с одной стороны, существуют, но основной, так как наша жизнь все-таки проистекает при свете Солнца и при ясном дне, соответственно, мы для себя как бы первым мерилом, определяющим и насыщающим наши жизненные силы, все-таки определяем Сурью, наше Солнце, пребывающие перед нашим взором каждый день на небосклоне. Поэтому, двигаясь дальше, скажем, что, по сути, вот этот вот момент, что коснулся Алексей, что вот в эти дни сила, она такова, и взаимодействие с этой силой позволяет эту силу собрать, сконцентрировать в себе и получить возможность более правильного, более четкого хода. Потому что наши предки все-таки были и кочевниками, в той или иной степени связаны с движением колохода, как бы с движением Сурьи по годовому небосклону. И как бы более поздние времена в большей степени стали земледельцами. А земледельцы в этом плане еще более привязаны. Поэтому по мере своего понимания в бытовой традиции, потому что, как я и раньше говорил, возвращаясь сейчас, что есть две традиции, которые, по большому счету, идут параллельно, как небеса и земля, но, как правило, в основном не пересекаются. Это ведовская традиция и традиция бытовая. Вот бытовая традиция, она там во многом представлена, как уже когда ведающих в родах наших стало меньше, они меньше стали проявлять, оно переродилось в некое бытовое суеверие, там, обрядоверие. И... Знаешь, что, единственное, я хочу поправить себя, такую, не то, что поправить даже, а предложить. Я бы не стал так же подходить очень упрощенно, как нам в школе говорят, что вот человек прошел от обезьяны, и потом он там проходил все пути эволюции, в конечном итоге там кочевали, собирали ягоды, грибы, мухоморы и прочее. Потом они стали разводить скот, потом, значит, были кочевниками, потом, значит, перешли к сельскому хозяйству, и тут-то все и началось. Мне кажется, это слишком упрощенный такой вариант, поэтому от него нельзя отталкиваться, ибо это опять фрагментация всего того, что было. У нас в жизни было много чего хорошего. Если мы наследники богов, то изначально мы не могли быть кочевниками и собирателями. Все-таки боги, они занимаются более интересными вещами. А вот какие-то этапы могли происходить на Земле из-за катастроф, из-за каких-то неправильных действий, когда нас... Мы вынуждены были переселяться, то есть перекочевывать, перемещаться. Мы вынуждены были заниматься скотоводством, мы вынуждены были заниматься земледелием отдельно от чего-то. Но это все было перемешку. Это нельзя сказать, что вот сначала мы развивались от обезьяны, и вот так вот прошли все пути эволюции в современную цивилизацию. Опять же, мы тогда будем следовать той путаницы, которые нам в школе всем в голову вбили. И будет наш путь тогда идти от обезьяны по товарищу Дарвину. Ну, Алексей, ты, по-моему, прекрасно понимаешь, как я отношусь к этой... К товарищу Дарвину? К товарищу Дарвину и ко всем его теориям. Естественно. Просто, как бы касаясь исторической ретроспективы, да, вот там, ближайшей доступной... Я обозначаю, я же ни в коем случае не сказал, что мы были вот дикими раньше собирателями, так сказать, когда слезли с деревьев и терлись об деревья, и постепенно, в общем-то, шерсть у нас слезла. Нет, конечно, это нет, потому что вот этих элементов глобальных катастроф, как мы уже в предыдущих беседах, их было достаточно много. И надо понимать, что помимо возможности проявить себя как божественное начало, мы имеем все-таки свое первое явное проявление как люди, соответственно, имеем достаточно большой объем ограничений, при этом имеем определенную свободу воли и выбора. И тут нет противоречий. Просто я говорю, вот в ближайшей перспективе, если взять там сарматские времена, скифские времена, взять времена, как сказать, когда движение было гуннов, это все по большому счету тут нет противоречий как таковых. Давай сейчас мы прервемся с тобой на музыкальную паузу. Я просто перед тем, как музыкальную паузу пустить, я скажу. Если мы учитываем те золотые изделия, которые Фаберже смог повторить совсем не так давно, которые были у скифов, которых считают кочевниками. Если это вопрос, а как же так? Кочевники умудрялись такого высокого качества, высокого класса и уровня производить ювелирные изделия. Что там, они дрыгались на лошадях, что ли, их это где-то там задницы вытирали, что ли, извините, пожалуйста, за столь грубое. Но все-таки, на мой взгляд, была величайшая грандиозная держава, где были свои пограничные войска, где были свои ремесленные и структуры, и где хлеб выращивали, и скотоводство было. То есть это была держава полноценная, с полноценным обменом, где вот как раз, кого мы называем гунами, сарматами, скифами, это были передовые части, которые постоянно перемещались, то, что назывались сейчас пограничные войска, и давали кому надо по ушам за то, что они вторгались в наши владения. Вот если с этой точки зрения будем относиться к нашему прошлому, тогда станет понятно, что не такие уж и примитивные были те, кого считают кочевниками в те времена. Ну вот с этим позитивом давай музыкальную паузу мы перейдем. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 24 марта 2016 года четверг, по одному из старинных 23 день месяца пробуждения природы, 7524 лето вторник, Красногоры, Масленица, по одной из славянских традиций отмечается, с чем я всех и поздравляю. И мы продолжаем разбирать тему сути и смысла русских славянских обрядов. Главный следующий Сурияр. Напоминаю Сурияру, что вопросов в чате много, и надо на них еще будет ответить, а время остается мало. Пожалуйста, продолжай. Вот так вот народ пытается нам все... Да, не пирожками, не бубликами, а так вот жестко, круто, волей ведущего тирана-деспота. Пожалуйста, продолжай. Хорошо. Ну, посему, значит, я все-таки сейчас буквально в течение 3-4-5 минут тему заверну, с учетом того, что мы к ней, наверное, еще не раз вернемся. Почему? Потому что эта тема важная и, я бы даже сказал, ключевая по многим позициям. Вот. Ну и, соответственно, вот то, что мы сказали, что есть, да, колоходные праздники, которые связывают в течение лета движение Сурья нашего по небосклону, и в большей степени они имеют в себе как бы аграрное земледельческое значение для вот, недавних предков, там 100, 200, 300, 500, 700, там, тысячу лет назад. А в целом еще вот элемент, вот, который доступен нам, что человек, входя в традицию, входя в обычаи, то, что вот я говорю, когда он находится на фазе доверия, ему, конечно, неплохо было бы найти правильного обрядодея. Почему? Потому что, как у нас есть такой забавный, с одной стороны, уничижительный термин, там, интернетные бойцы, там, или интернетные там, родноверы, там, или язычники, там, или староверы. Обрыв связи. я выпал из эфира, там, может быть, продолжил. Но смысл такой, если повторюсь, ничего страшного. Значит, смысл такой, когда вы получили некую информацию, это вот для тех там родовичей, там слушателей, которые находятся и будут там прослушивать эфир, просто надо понимать, когда вы получили информацию о родовом обычае, о нашей ведической традиции, в той или иной степени к ней приобщились через эту информацию, то надо стремиться к тому, чтобы информация у вас постепенно переходила в знания. Да? Почему? Потому что пока, я говорю, мы все интернет, там, родноверы, староверы, язычники и прочие, мы не созидаем ту явь, которая необходима нам, потому что одна из ключевых позиций созидания яви – это наше единение. И наше единение именно в яви, потому что, кто бы как ни говорил, все-таки интернет не является, безусловно, проявлением яви. Он в большей степени все-таки относится к нави, где мы, соответственно, свое деяние тоже совершаем. Но ключевые наши позиции по преображению самих себя – и по преображению окружающего мира, они происходят в яви. Соответственно, человек, получивший информацию о родовом обычае, он, ему необходимо для того, чтобы развиваться самому и двигаться дальше именно путем родового обычая, найти способ эту информацию в себе проявить в виде знаний. Что касается обряда как такового, то, к чему мы устремляемся, например, подразумевает, что если человек нашел какое-то обрядовое коло, обрядовый круг достаточно хороший, с хорошим обрядодеем, который, как я говорил, может обряд созидать, может его запускать, потому что, по моему опыту, все-таки большая часть обрядовых групп выполняет все-таки некое этнографическое действие, которое вот элемент соединения и взаимодействия небес и земли с собой не осуществляют в большинстве своем. Но это не так страшно. Главное иметь определенный уровень искренности в своем поиске и определенное упорство. И поэтому надежда на то, что вам удастся встретить правильную обрядовую группу и, собственно говоря, с ней пройти Кологод. Потому что если вы прошли Кологод, значит, вы вошли уже, имеется в виду все те праздники, которые идут в календаре, все те уровни кресения, возжигания огня, потому что, как правило, все, не все, но большая часть наших обрядов, она все-таки связана с зажиганием огня и взаимодействием с миром светлой Нави, с миром Прави через возложение треп, там, произнесение мол, там, ну и определенных обрядовых действий, потому что их достаточно много, и сам сутевой как бы смысл обряда, он тоже многослойный, поэтому сегодня мы погружаться в это не будем, дабы не увести в дальние дебри, потому что каждый придется достаточно долго ждать. Но смысл такой, вот на сегодняшний день, как пояснение я закончу, что обряд нужен для того, чтобы оба ряда, ряд земной и ряд небесный, привести к определенному ладу и взаимодействию. Через это мы попадаем в правильное деяние свое, род земной, имеется в виду земные общины, земные рода. И если мы этого не делаем, значит, мы остаемся только на земном плане, а на земном плане мы утрачиваем высшие смыслы, мы утрачиваем понимание о том, что в небесах может что-то измениться. И взаимодействие с небесами в этом плане нам необходимо, оно и для сохранения жизни, и для развития нашего общего понимания. Поэтому в тему обрядов и смысловую их составляющую мы, наверное, не раз будем еще погружаться. И на сегодня я говорю, что просто поймите, что обряд – это важно. Попытка и необходимость взаимодействия через обряд с родовичами рода земного, с которыми вы потенциально хотите строить свое будущее, это тоже необходимость, собственно говоря. На этом, что касаемо обряда, я бы сегодня завернул. Алексей? Хорошо, давай завернем. Что, переходим к ответу на вопросы? Да. Ну, давай тогда бьючка включаю, переходим. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Итак, мы переходим к вопросам, которые наши радиослушатели задавали в чате Народного славянского радио. Напомню, что в чат Народного славянского радио попасть может любой и продолжать в нем существовать, если будет себя вести по-человечески, не по-свински, потому что за свинское отношение к окружающим людям мы выбрасываем из чата раз и навсегда, то есть баним. Отправляем в баню. Так вот, попасть в чат очень просто. Набирайте в любом поисковике «Народное славянское радио», попадаете на сайт slavmir.org, там ищите слово «чат», нажимаете. Если вы еще не были зарегистрированы, придумывайте себе логин и пароль, регистрируйтесь один раз, и после этого можете задавать вопросы в наш живой эфир и общаться с друзьями, что и сейчас многие делают в чате, я вижу, очень хорошее это общение, обсуждают интересные темы. Так что завидуйте тем, кто еще пока не в чате. Итак, первый вопрос пришел от Сергея из Твери. А как боги решают между собой спорные вопросы? Это весь вопрос? Да, у меня такое уточнение хотелось бы Сергею из Твери задать. А спор что в его смысле? Вот упор я понимаю, пор там, да, понимаю. Я как бы это самое видел, мне кажется, вопрос там был более расширенный. Это следующий вопрос более расширенный. А этот да. Вот именно такой, я его прочитал полностью. А, как боги решают между собой спорные вопросы? Ну, этот сам вопрос, скорее всего, связан с чем? С тем, что в той или иной степени мы наследники вот информационного объема, который достался нам от Греции. В том ключе, что там условно боги все время разыгрывали некие свои игры, и люди были ими используемы именно как инструменты для получения тех или иных удовольствий, там, целей там, и поставленных самим для себя задач. Мы в этом ключе, сам по себе обычай, он обозначает, что мы азъесим, вот то, что мы говорили в начале, что каждый из нас является вполне себе полноценным богом по мере своего понимания. По мере своего непонимания может оказаться в любой другой позиции. Поэтому я говорю, что мы должны стремиться к пониманию того, кто мы есть, и условно, какие мы имеем возможности и ограничения в том мире, в том воплощении, которое мы проходим. Поэтому как бы наши боги родовые, наши боги перворожденные, как вот, которые являются ликами народа небесного. И у нас род небесного же состоит из тех, которые именно являются первичными проявлениями рода, с одной стороны. А с другой стороны, вот той же самой светлая Анафь, по праве стоящая, это те предки, которые меру своего бытия выбрали в Яве, по праве жившие, взошли в светлую Навь, стали с богами родными, и они дополняют род небесный. Поэтому, так как это наши предки, и те, и другие, так как все находятся в едином коне, поэтому основная задача силы, как таковые, они вообще держат в всемире, чтобы оно было проявленное, чтобы оно не схлопнулось. А большая часть даже ликов, они, собственно говоря, вот эти там несостыковки условные, касаемые нас или там касаемые всемири, они их приводят во взаимодействие. То, что, как сказать, какая-то часть более низких духовных проявлений, это не значит, что они обязательно имеют в себе созидательное начало, могут выходить за рамки этих взаимодействий, это, конечно, в той или иной степени может быть. Но касается это нас в том ключе, если мы становимся или мы являемся достигшим недостаточного уровня осознания, и мы не взаимодействуем с родовичами. Поэтому нас это касается именно в том ключе, что мы пребываем в определенной степени уровня невежества, и те силы, которые не являются силами созидательными, могут в той или иной степени нас, может быть, даже в достаточно большой, на нас воздействует. Почему я всегда говорю, что родович держится тем, что он в коло жив, и боги, собственно говоря, в том же ключе, я говорю, взаимодействуют. Потому что родовичи, соединенные в коло, собирают божественную силу достаточно большого уровня и взаимодействуют со всемирием в этом ключе. Поэтому вопрос, он касается и каждого из нас, он касается и нашего родового кола, он и касается родовичей, которые взошли в правь, стали богами родными и богами перворожденными, и тех сил, которые, в общем-то, я говорю, не несут в себе созидательного начала, но в то же время в нашей реальности они присутствуют. Поэтому тут разборки, условно, за каждой силой, за каждым ликом светлого направления, скажем так, стоит кон. Все выпавшие силы из кона, или проявившиеся вне его, потому что как бы вне кона не может быть ничего, тут нет противоречий, имеется в виду проявившиеся вне его, то есть попытающиеся взаимодействовать со всемирием, отрицая правила кона, вот что такое проявившиеся вне его, они в той или иной степени проявляются. А то, что там вот этот элемент греческой мифологии, который мы изучали все там и в школах, кто-то там через определенные источники и в интернете, это все-таки немножко другое, и это далеко не то, что есть у нас и что есть на самом деле. Алексей. Угу. То есть, скажем так, опять же, некое упрощенное, приземленное представление смеси библейского с греческим, с римскими богами, которые больше были похожи на каких-то полуумных людей, облегченных какой-то властью над другими людьми. Вот это, когда читаешь мифы, вот такое впечатление складывается, что это какие-то недоумки, которые почему-то получили очень много возможностей управлять чем-либо. А вопрос, наши боги, они что, такие же примитивные, что ли, что вот мы как-то все время сваливаемся о представлениях, что они должны между собой спорить, какие-то козни друг другу устраивать, гадости. Потому что слово «пор», «напор», «запор», «припор», «упор», «отпор», где вот «пор» присутствует, да, это все как раз, где есть противодействие, где один с другим противодействует. Но в прямом смысле противодействие – это тогда война. Представляете, если боги между собой начнут воевать, что здесь начнется тогда? Поэтому родные боги вряд ли между собой воюют в том смысле и упираются, как это нам, людям, которых опустили на очень примитивный уровень, сейчас можно представить. Поэтому вот просто поймите это, вы поймете, что споров вот в том представлении, как у нас сейчас среди людей бывает, там быть не может, иначе это будут просто не боги. Это будут некоторые существа из мифов Греции, Рима и кого-нибудь еще другого. Вот. И тут сейчас, секунду, я дополню. Значит, смысл такой, да, что наши боги, они потому и родны наши, что они с нами единого рода. И по большому счету, как мы относимся к своим родовичам там, земным, и там, почитаем родовичей небесных, точно так же от них отношение к нам. Вопрос, что временные рамки из яви в навь светлую переходя, и течение сил, оно изменяется, и поэтому задача, я говорю, обряда и взаимодействия, еще раз там на краткие, это попытку уравновесить, войти в лад состояния. Mm-hmm. А то, что как бы издревле имеются силы, которые выступают немножко в другом ключе, но, говорю, закон выйти все равно за вышние проявления его никто не могут, но вот где-то в слоях пока условно свет вышний до них не добрался, они могут существовать. Но это не значит, что они определяют там в какой-то большей степени наше бытие. Здесь такое появилось сообщение, что а как же тогда закон, что вверху, то и внизу? А вот ответ очень простой. В какой матрице вы живете, в такой матрице и развивается ваше мышление. Если вы живете в нашей древней славяно-арийской матрице, то в этом случае тогда у вас и проявление будет на земле другое. Если вы живете в искаженной матрице, то и представление у вас о верху тоже другое. Понимаете, все взаимосвязано. И поэтому, когда были переделаны мифы о том, что кто-то там украл у кого-то, из богов кого-то, и куда-то там увел, и за это Перун там отправился, и там что-то сделал, там, или наоборот, это тоже уже упрощенные, искаженные представления а-ля Греция, а-ля Рим. Только уже переведенные на славянские такие вот наши рельсы. А-ля Рюс, то, что называется. Вот это вот имейте в виду, те же самые кокошники, там, кого сейчас марсианами принято называть, когда одеваются а-ля Рюс, но при этом без слезы, там, без смеха не взглянешь, как в цирк попадаешь. Так, давай дальше, следующий вопрос от Васильича. Вопросик Сурияру, Алексею не отвечать. Молчу, как рыба. Если есть какой-то объем информации, которая поступает к нам от богов наших светлых, что есть суть нашей предки, то должна она где-то храниться, в каком-то образом, каким-то образом классифицироваться и каким-то образом выдаваться нам, проходящим уроки наши земные. Подобные хранилища у писателя Алексеева назывались кладовест, и указывалось их хранилище в Уральских горах. И может ли быть на земле подобные хранилища, или это устроено как-то по-другому? Прошу высказывать свое видение данного вопроса. Хорошо, ну, как сказать, у нас у всех на языках, на ушах слово такое повисло, Шамбала, да? Она же примерно описывает, ну, имеется в виду описание Шамбалы как таковое, что да, вот некая мудрость древних, она хранится, и по, условно, по необходимости или там по возможности определенное проявляется. То, что пишет глубоко уважаемый мной писатель Алексеев, оно имеет право на существование, потому что, собственно говоря, я сам родом с севера Уральских гор, поэтому я сказал бы, я там был, но я там родился, да, и вырос. Но, я там был, мед пиво пил, да? Это мило, пиво. Потому что, скажем, по тому веданию и видению, которое есть у меня и которое там в той или иной степени мне передано, да, просто говорю, что с одной стороны вот это понятие светлой Нави или рода небесного, вся информация или там в этих терминологически употребляют хроники Акаши. Это один элемент и возможность существования, передаваемой, сохранения передаваемой информации. То, что есть занесения определенные в свитки какие-то и сохранения, это тоже есть. Есть возможность, ну вот как раньше ведуны волхвы делали вот эти старые камни вокруг капищ, туда закладывалась информация. А по ведовской системе обучения подразумевалось, что практически все тайноведение, это все была изустная передача, она сохранялась и записывалась там крайне мало, и писалось это все с сокровенным письмом. Это вот то, что по тому знанию, по тому ведению, которое есть у меня. Алексей? Следующий вопрос от Уракуинона. Совсем недавно завершился день богини Весты, весны, настоящий славянский женский день. Поздравляю все души с исконным женским днем всех славянок. Ура! А вот теперь вопрос от Станислава Андреева из Буэнос-Айреса. Все созданное во Вселенной живое и находится в процессе постоянной эволюции, развития. Хотелось бы услышать мнение Сурияра на информацию, что Землю готовят к переходу в более высшие измерения. За руку хотят поймать. Не только за руку, но, скорее всего, за язык тоже. Давай не колись, давай не уходи в сторону, колись. Что там с Землей нас ожидает? Рассказывай. Нет, я скажу просто по то условное видение, то, которое есть, наверное, у меня, и которые вещи там в той или иной степени, тот или иной событийный план, который мне приоткрывается. Я не буду утверждать, что это безусловное пророчество, но достаточно большой уровень возможностей для этого есть. Просто я скажу так, что на сегодняшний день большое количество древних сильных духов, не душ уже, а духов, воплотилось на Земле. И по той информации, по тем знаниям, как сказать, могу это назвать информацией, потому что как сказать, безусловное подтверждение будет только тогда, как бы безусловным знанием для меня это станет только тогда, когда это проявится. Вот, что они, да, занимаются подготовкой перехода. Занимаются подготовкой перехода, и по большому счету большая часть людей, ведающих и там ведунов, она, собственно говоря, тоже находится в этом деянии. Мы не занимаемся там условно сиюминутными какими-то проблемами, там, как восстановить там, тот или иной понимаемый людьми сегодняшнего дня уровень справедливости или что-то еще. Почему? Потому что кон, он выравнивает многие вещи, я бы сказал, автоматически, но в соответствии с мыслью родовой, которая все пронизана. Наша задача просто двигаться в соответствии с одной стороны с этой мыслью и понимать, что важнейшая задача любого из нас не просто там есть, пить, спать там, как и умножать свое потомство, это как бы одна из важнейших, конечно же, частей, помимо того, что сохранить свою жизнь, но развивать всемирие, именно наполняя его светом. А свет, как мы разбирали предыдущий билет, это первая созидающая сила, первая созидающая ипостась, проявляющая всемирие во множестве, и каждый из нас к этому сопричастен по мере своего понимания, соответственно. Либо не причастен по мере своего невежества. Алексей? Следующий вопрос Ёлка задает. Существуют ли школы для детей, где помимо основной школьной программы обучают русским традициям, русскому счету и всем прочим утерянным знаниям? Или есть ли школы, готовые принять подобные учения как дополнительное бесплатное обучение? И есть ли желающие преподносить это бесплатно в массы? Возможно ли на законодательном уровне в отдельных областях при договоренности с региональным правительством внести обучающие уроки в дополнительное или обязательное образование в школах? Благодарю. Это вопрос к кому, Ёлка? Мне или Сурьеру? Сурьер, ну давай, начинай ты отвечать. Отвечай ты. Хорошо. Смысл в чем? Что по той информации, ну, так как взаимодействия с людьми достаточно много и общения, в той или иной степени в каких-то там условно детских центрах, детских садах это есть. Но, естественно, это мизерно и не в плане качества, а в плане количества. Вот. Это все потенциально нужно развивать. А с другой стороны, мы вот сейчас заботились тем, чтобы все-таки создать где-то в Подмосковье центр, в котором будут образовываться и взрослые люди, и как бы точно так же будет возможность бывать там детям со своими родителями для того, чтобы погружаться в обычай, прочувствовать его, ну и, собственно говоря, получить эту информацию. То, что с региональными и прочими какими-то властями пока достаточно большое количество несогласованности, я не скажу противоречий. Почему? Потому что есть некая конфессия, которая по какой-то схеме объявлена основополагающей, но таковой все-таки не является. она как бы не способствует, я так скажу, чтобы у нас была возможность распространять во всей широте наши знания. Но слава богам, я знаю достаточно много людей, и сейчас Сидоров выпустил новую книжку сказок. У нас это всегда было, есть и будет, что как бы основой какого-то нашего события, основой понимания нашего родового обычая мы детям передаем через сказки. И делают это именно родители, потому что как бы с чадом малым до 3-6-7 лет это первая очередная их задача — приобщить своего ребенка к родовой традиции, дабы он не блукал во тьме невежества, а шел уже пути света и здравия. Алексей. Я от себя хочу добавить, вот тут хочу, чтобы прислушались внимательно к моим словам. Дело в том, что сейчас Россия и вообще весь мир стоит перед очень серьезным выбором. Ну, весь мир я сейчас не буду трогать, мы все-таки коснемся России. На сегодняшний момент в России под запретом находится слово «русский», «Русь», «русичи» и так далее. Реально под запретом. Невозможно открыть там институт русский, школу русскую, еще какую-то. Школу армянскую, пожалуйста, школу грузинскую, пожалуйста, еврейскую, татарскую. Как и хотите, школу открывайте, без вопросов. Но когда мы касаемся именно русского, то это под запретом. Вот все, что связано с этим, сейчас пока под запретом. Но времена меняются. Сейчас этот кризис, он проявление того, что тупик настал в мире. Те, которые мутят воду, я не имею в виду америкозов, не имею в виду там, англичан, это исполнители в данном случае. Да, крупные, но исполнители. Так вот, те, которые мутят воду, время их закончилось. Уже сковородочка поджаривает одно место. И поэтому сейчас, скорее всего, ожидаются очень серьезные перемены. А вот как эти перемены выльются и пройдут? Через войнушку очередную с уничтожением чего-то или через изменения, которые мы сами сделаем, вот это зависит сейчас от каждого из нас. Повторяю, от каждого из нас. Потому что по вашим мыслям, по вашим помыслам будут и ваши деяния, а по вашим деяниям будет ваша помощь. Ну, даже по вашим мыслям будет помощь от тех сил высших, про которые мы говорим все наши занятия, все наши эфиры. И это не пустые слова, так оно и есть. И для этого найдутся сразу и финансы, и для этого найдутся сразу и возможности, и силы, и так далее. То есть появилась такая ситуация, о которой говорил товарищ Владимир Ильич Ленин, когда верхи не способны, а низы не хотят. Вот. Но проводить какую-то очередную революцию – это утопия, это опять в себя внедрение в какую-то кровавую бойню. Нам это не надо. А вот изменения на основе правильной, ведающей – это как раз то, что сейчас от нас очень многие ждут, и то, что нам необходимо проявить. На все про все у нас 1-2 года. Поэтому, если все правильно сделать, если правильно все это развернуть, то в этом случае через 2 года вы почувствуете очень серьезные изменения, потому что сами в них же будете участвовать. Если же сидеть и дожидаться светлых миров и светлого будущего, то снесут к чертовой матери все вместе с вами, потому что уже ждали очень долго, и ну, ждать просто смысла нет. Вот, так что все меняется, все очень интересно развивается. Просто становитесь здравомыслящим, просто включайте мозг, включайте сознание, подключайтесь к... Отключайтесь от эгрегоров и включайтесь напрямую к нашим каналам, к нашим богам, к нашему наследию. И только так мы сможем что-то изменить в лучшую сторону. Изменим все сами, изменится мир. Давай дальше, следующий вопрос. От Сергея из Твери. Часто говорят, что в лихолетие уничтожили много волхвов. По-моему, волхвы светоносные, и тьма не может по факту поглотить. Светоносов только в том случае, если они... прекратят светить по какой-то причине. Посему волхва невозможно уничтожить. Просьба растолковать Сурьяру этот момент. Ну, как бы за всех волхвов ответить я, конечно, не смогу. Я вам не скажу про всю Одессу, да? Да, примерно так. Но смысл такой. Во-первых, надо понимать, какой термин вкладываем. Я просто не до конца знаю, допустим, какой смысл вкладывает Сергей в термин «волхвы». И буду просто исходить из того, что, допустим, у меня есть некое свое обозначение этого слова, его наполнение смысловое. Волхвы, потому что есть достаточно много людей и в современности, которые придерживаются того, что, по сути, все обрядодеи, которые там пребывающие в родовом обычае, там после того, как условно получили или посвящение, или допуск до творения обряда, они вот условно всех жрецов, осуществляющих это, называют волхвами. Вот. Но просто если разбирать чисто жреческий ход, да, жреческий ход это, ну, как он подразумевает под собой определенный уровень дара и как бы внутренней чистоты, потому что иначе требы, передаваемые там через него и через посредство огня, они не будут восходить и не будет этого делаться. И если называть их волхвами, они не так сильно отличаются от обычных людей. Если брать тот уровень духовной иерархии, который, собственно говоря, я и сам нахожусь и в той стороне, как ее воспринимать, что высшая, да, у нас вершина иерархии – это родные боги, светлые предки наши, суть одно. А как под ними волхвы, имеющие, по сути, уровень светимости уже сопоставимый, но еще сохранившие свое тело, и как вот по древней терминологии, как их определяли, живые среди мертвых и мертвые среди живых. Почему? Потому что ничего, так сказать, что есть еще такой термин «просветленные», соотносится с восточной традицией, но слово-то наше, оно обозначает совершенно светы, просветленные светоносцы, как человек. Это подразумевает, что человек уже имеет тот уровень света, что, собственно говоря, его бытие в мире яви не является уже как бы той жизнью, которую от него можно отнять, потому что большей своей сутью, большей своей степенью он находится уже в мире как бы просветления, в мире света, то есть светлой нави. Вот. Это те волхвы, по большому счету, которые присутствовали, присутствуют и будут присутствовать в событии наших родов. Просто они не проявляются, у них в этом нет никакого смысла, условно, выходить на трибуну и объявлять себя, что они что-то делают. Такого волхва, да, там практически уничтожить невозможно, потому что он найдет способ поменять событийный план вокруг себя. Это как бы с очень большой долей вероятности. А то, что как бы много жречествующих обрядодеев было уничтожено, ну, да, это как нам и предание наше говорит, и исторические источники, да, там с момента крещения, по большому счету, и было совершено достаточно большое количество злодейств, которые, потому что, ну, как носители обычая первой традиции, это, естественно, как минимум обрядодеи до тведунов и до волхов. Если их вырезать, то по большому счету связь с небесами у рода земного прерывается. И мы вот это должны понимать, что в чем ценность, важность и жизнетворение наших волхов для наших родов. Ну и всех людей, которые, имеется в виду, осуществляют свое служение для рода земного. Вот, поэтому то, что было уничтожено много, да, то, что было уничтожено много истинных волхов, нет, просто, как сказать, на тот момент, как мы разбирали уже, и, в принципе, эта мысль достаточно четкая, традиция, наш обычай, не был на самой высокой своей точке. он на тот момент как раз уже достаточно далеко прошел в вечере, в ночи Сварога. И надо понимать, что поэтому многие волхвы свою светимость тоже утратили задолго до того, как. Алексей? Угу. Следующий вопрос от Владимира из Мытищ. Сурьяр, живые существа являются генераторами воли или воли свойства окружающего мира, а существа ее собирают и фокусируют? Немножко мудрен, сейчас подумаю. Не, ну, сами существа живые генерируют волю, или воля проявлена где-то в окружающем мире, и существа лишь только собирают и фокусируют эту волю? Ну, я же сегодня в этом ключе один из вопросов, не вопросов, а по мере изложения говорил, просто надо понимать, что мы в очень большой, все живые существа, живущие в мире яви, человек в этом плане исключение, мы в очень большой степени обусловлены движением сил, а движение сил обусловлено космосом. Вот. Но имеем определенный уровень как бы свободы выбора и свободы воли. И этот уровень обусловлен, как правило, уровнем нашего образования, образования духовного подразумевается, нашей осознанности и светоносности. Вот, собственно говоря, поэтому есть и тот уровень воли, который могут проявлять живые существа, и есть тот уровень воли, который проецируется условно на них внешними обстоятельствами. Поэтому тут не надо впадать и в ту или в другую иллюзию, что я сам себе перец-огурец, и в то же время не надо впадать в противоположную иллюзию, что все, безусловно, предопределено, и что бы вы ни делали, ничего хорошего или там плохого с нами не произойдет. Угу. Я перец-огурец, это круто, но в конечном итоге меня съедят, и это хреново. Давай дальше. Ёлка задает вопрос в эфир. Если ребенок 4 лет постоянно спрашивает, кто такой Бог, где находится Бог, что такое смерть, куда человек идет после смерти, что такое звезды, кто живет на них и прочее, о какой варновой принадлежности это говорит и как развивать ребенка в соответствии с этими потребностями? Благодарю. О какой варновой принадлежности это говорит? Ну, на первый взгляд сложно сказать, потому что когда ребенок приходит, там вот условно до 3 лет он сохраняет достаточно много осколков еще прошлого воплощения. И, соответственно, если он там увлекался, потому что нынче, как говорить, раньше расстояние временное между воплощением было достаточно большое, то сейчас воплощение бывает, практически происходит чуть ли не сразу. Там поменялись определенные принципы, и пришедший ребенок, может, просто он практиковал какие-то вещи духовного плана в предыдущей, может быть, недалекой жизни. Соответственно, не получив ответов, там, не поднявшись в высшие сферы, он может с этими вопросами существовать и здесь. И как бы думать, что этот ребенок пришел по видовской стезе, может быть, да, может быть, нет. Просто не надо накладывать на ребенка излишние обязательства, исходя из своих каких-то моделей построений. А по времени, если у него есть желание и способность, ну, надо способствовать ему двигаться по пути развития. Mm-hmm. А как развивать, это немножко другая уже, там достаточно обширная тема. И опять же, по мере проявления варновой какой-то составляющей, надо те или иные качества в человеке развивать. У нас там потенциально одна из бесед, она как раз по поводу воспитания детей, определения каких-то варновых составляющих есть в перспективе. Угу. Хорошо. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Сурьяр, здравия. Поясни этимологию слова «солнце» в твоем понимании. Когда оно появилось? За место слова «ярила» или совместно с ним? От слова «сурья», «сурица», славянское ли оно? Или имеет происхождение от народов лунных культов, производное от «салуна» – «солнце»? Благодарю. Единственное, я хочу уточнить, мне можно отвечать, или это вопрос исключительно Сурьяру? Олег, уточни, пожалуйста. Пожалуйста, Сурьяр, отвечай. Я думаю, что ты совершенно точно на него ответишь, и оно будет иметь право на существование. Просто про народов, потому что слово «салуна» почему-то я не вспомню в своем словаре, условно говоря. То, что в как бы нескольких этимологических, там, филологических изысканиях, что солнце от слова «соль», я это с этим сталкивался. Почему? Потому что тут нет, видимо, определенного смыслового противоречия, что туда, куда светит солнце, там может проявиться соль. И как бы если люди смотрели, что до того там соли не было, то соль просто что назвали раньше? Скорее всего, солнце. Это с одной стороны. А с другой стороны, ярило. Ярило все-таки это не солнце. Это ярилом солнце стали называть как раз вот благодаря одному из мифов последних времен. Это вот сказочка, сказка «Снегурочка». Там ничего плохого в самой сказке нет, но просто само обращение там старцев к светилу как ярило, по сути, оно имеет под собой определенное основание, потому что ярило – это производное, как если смыслово, ярящий, то бишь будящий жизненную силу. Вот и все. И по сути это тоже как бы принцип живы, разлитый во всемирье. По одной из этнографических традиций ярило обозначается как Велесов сын. Ну, это просто так, скажем, одно из этнографических мнений. Вот. А по сути, как бы сурица, слово сурья санскритское, и у нас же как бы все слова яр и рья, это по сути зеркальное отображение, они подразумевают то же самое. Яр – это жизненная сила, проявляющаяся во тьме. Скажем так, по одной из версий, как вот то, что сарматы, аланы и часть русов, которые ушли на британские острова, собственно говоря, понятие об яр, боги, они с собой взяли, почему у них вот это вот название, там, гуд яр, там, хороший год. А яр это просто то что вот непроявленное там по как бы той схеме, по сути, это одно из имен рода, который не проявлен как, ну, как живо в явном мире, а который именно является источником живы в том числе. Это одно из элементов. Поэтому залезать в этимологию санскритскую филологию, откуда взялось слово «сурья», да, ну, как по кодово-слогому я могу. Обрыв связи. Славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 24 марта 2016 года четверг, по одному из старинных 23 день месяца пробуждения природы, 7524 лета, вторник, Красногор, Масленица у нас на дворе, хотел сказать на носу, но уже на дворе, с чем я вас всех поздравляю, тех, кто отмечает в этой традиции. Суть и смысл русских славянских обрядов, такова тема сегодняшнего нашего эфира, главный ведущий Сурьяр, и эта песня звучала как раз, получилось так, что на месте музыкальной паузы, которую так или иначе нам сказал товарищ интернет. Не хотел я прерывать на музыкальную паузу ответы на вопросы, но интернет распорядился иначе, поэтому послушали такую хорошую песню. И нам надо уточнить, что же там звезда по имени Солнце? Вопрос ты стал раскрывать своим ответом, но конечности мы не слышали. Пожалуйста, повтори, пожалуйста, еще разок. Ну, хорошо. Но смысл такой, что я тогда совсем коротко, и надеюсь, ты дополнишь там независимо от пожелания, наверное. Олега из Иркутска. Да, Олега из Иркутска. Ну, смысл такой, что да, есть одно из мнений, что слово «солнце» происходит от слова «соль». Сурья – это все-таки санскритское слово, и мы его там не... Я бы не взялся его сейчас там, безусловно, разбирать по смысловым составляющим, там, через буквицу или по кодово-слоговым, потому что мне оно понятно, безусловно, но как бы свое понимание я бы, наверное, пока не взялся сейчас излагать, потому что там еще кое-какие вещи, кое-какие события в ближайшее время произойдут, тогда мы уже слово «рья» или «яр» будем толковать несколько расширенно, иначе. Вот. Поэтому вот что касается, тут не буду я дальше глубоко залезать, надеюсь, что ты это сделаешь. Хорошо, но дело в том, что существует множество указателей на то, что все-таки Ярила присутствовало, такое название, Яром данное, Яровый стан, там Паленый стан, в тех местах оно очень активно себя проявляло, и в других тоже местах. И слово Ярица, Ярый, вот Яровые есть такое понятие, то, что летнее, да, Яровые, это то, что сажают на лето. Есть озимые, то, что на зиму сажают, а есть Яровые, то, что сажают весной на лето. То, что восходят на Яри. Да, вот, поэтому Ярила, скорее всего, как я предполагаю, это одно из названий, одно, ну, нашего солнышка, и оно где-то в народах его так могли называть, Ярила вообще, что Ярила солнце. А у других народов оно могло означать одну из частей развития Ярила, ну, вот, рождение солнышка, да, вот когда... Коляда. Да, коляда, потом оно переходит вот как раз сейчас, когда через... Ярилы становятся. Да, в Ярилы, потом и так далее. И вот это все как раз развитие. То есть, есть несколько вариантов. Первый, что где-то это вообще не упоминали, просто было Ярица, говорили, солнце Ярица, да. Где-то и так и называли Ярила, а где-то это была только одна из частей названия Кологода, что вот в лето называли Ярила он там днем или еще как-то. И вот Ярила там присутствовала как образ солнца, перешедшего определенную грань и еще не дошедшего до какого-то, до какого-то уровня. Вот. Что же касается солнца, то надо понимать, что по одной из традиций есть четкое объяснение, что есть звезды, есть земли, есть луны, есть солнце. Земли, понятно, да, что такое луны, это то, что вращается вокруг земель. Дальше звезды, это то, вокруг чего могут вращаться звезды и луны, и вокруг этой звезды не должно земель быть более семи. Все, что более семи вращается, семи земель вокруг звезды, такую звезду принято называть Солнце, и это называется Солнечная система. Вот такая стройная версия существует, имеет право быть, поэтому мы, вот, отталкиваясь от всех слов, которые здесь были сказаны, можем себе понимать, что рассеяние достаточно большая территория, достаточно протяженная она во времени, традиций существовало много, вот большинство традиций мы сейчас перечислили, в том числе и вот последнюю, что называли солнцами, что называли звездами. Так что что вам ближе, какой вы придерживаетесь, какая вам отзывается в душе, мы уже с Урьером не можем здесь ни навязывать, ни настаивать. Мы озвучили все, что есть. И то, и другое, и третье, и четвертое, все эти варианты есть. А вот для себя уже выбирайте, что вам ближе. И я думаю, что в конечном итоге когда-нибудь все-таки, ну, вскроются некоторые моменты, солнышко нам осветит, и будет понятно, как там было на самом деле, где и в какой стороне. Ведь недаром называют еще, там, например, Солнце, Ярила, Три Светлые, там, да, и так далее, которые светят в трех мирах. То есть вариантов большое количество. И мы потихонечку разбираемся со всеми этими вариантами, выносим их на свет Божий. И в конечном итоге, может быть, придем к какому-то единомыслию уже. И, или поймем, наоборот, что единомыслие здесь не нужно, здесь как раз и разносторонность нужна. Следующий вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Сурьяр. Знаком ли тебе обряд, описанный в Велесовой книге? Обряд славянского братения или братания. Питье из одной чаши, братины. Вина, смешанного с кровью всех участников перемирия между усобицах, между племенами, родами. Существует ли он в наше время в таком виде и не противоречит ли он славянскому миропониманию не пить питья хмельного и не питье чужой крови как признак сатанизма? Благодарю. Ну, особенно нравится. Хорошо, я попробую. В общем, не, ну круто вопрос прозвучал, да, согласись? Да. Но тут единственное, что признак сатанизма, то есть наши предки очень боялись, видно, чтобы их не обвинили в сатанизме, поэтому не пили. Просто братание через кровь, оно как бы было, по большому счету, и среди воев другов оно в той или иной степени осталось, даже, собственно говоря, отзвуки обряда они там в детских игрищах там за драчками условно деремся до первой крови, а потом братаемся. И как бы я в детстве сам с этим сталкивался и понимаю, откуда берется вот этот элемент, с одной стороны. А то, что хмельное питье, ну, как бы сурица, она тоже, постояв на солнце, может условно свои там 3-4 градуса набрать, но это не порушит наше здоровье, там, может быть, самую малость ярь всколыхнет, но не более того. Поэтому хмельному тут роет, так как сам я не употребляю ни по поводу, ни без повода, и мне как бы хватает кваса, который на суре на солнце настоянный. Ну и я ничего против как бы священного напитка нашего с улицы точно так же не имею, при условии того, что это не вводит людей в измененное состояние и не разрушает их здоровье. Ну, это все. А так как в той или иной, скажем, алкоголь, слово такое употребимое, вырабатывается нашим организмом, просто надо понимать, что какая-то часть его может присутствовать, но так как сейчас это все перегружено, я категорически против вообще там минимальных, это мое, опять же, личное мнение, я его придерживаюсь и во всех общинах, с которыми я общаюсь, там, и которые принимают меня как духовного наставника, я вот эту позицию свою озвучиваю. А то, что братание через кровь, оно было, есть и будет. Почему? Потому что, по сути, вой, он, воин, идет именно тем путем, что он скрывает свою жизненную силу через силу своей крови. И проливая свою кровь, проливая ее на землю, он тоже совершает некий священный обряд, потому что в одной из давних религиозных систем там было написано «дух ваш в крови вашей». И по сути, это слово правильное, только там некое разделение есть в чем, что есть дух родовой и есть дух, то, что мы называем всецелым духом, ну, как явление рода, как прародителя. Это немножко разные вещи. Собственно говоря, дух родовой – это как бы некий эгрегориальный план, он именно свое единение вот и в нас, кровь, она как раз единение с этим эгрегориальным планом родовым как раз имеет через кровь. Просто попытка там вскрытия, там, ну, имеется в виду часть своей крови давать на общем, да, оно было, оно в той или иной степени, я говорю, и сейчас в каких-то событиях есть. Ничего тут, как человек сказал, сатанинского нет. Никто не призывает и категорически утверждает, что там какого-то человека там словно приносить жертву, там отнимая у него жизнь, это не кровь, это отнимается жизнь. Это категорически неприемлемо, это не проходит. И в то же время любой герой, находясь на поле брани и прочим, мы можем сказать, что он приносит жертву свою жизнь, но это его выбор, и он, как говорили, восходит сразу в высшие миры. Это тоже никуда не делось, оно продолжает свое бытие среди тех, тех героев, которые в наших родах проявлены и не проявлены. Алексей. Во-первых, здесь надо разобрать все-таки слова некоторые, которые здесь употребляли. Слово «вино», я предполагаю, опять же, это мое личное мнение, что все-таки это не наше слово «вино», в том смысле, которое сейчас употребляется. Вот «виноград» – это все-таки южных, более южных направлений оттуда, и он стал появляться, именно винная ягода стала появляться вот чуть уже попозже. Поэтому вино не совсем то, что оно имеется в виду, чем сейчас. Дальше. Слово «хмель» не означает «хмельной напиток», не означает, что это обязательно алкогольный напиток, потому что на хмелю можно делать что угодно. Это потом уже хмель стал употребляться для того, чтобы более ускоренно брожение шло. На самом деле хмель в первую очередь применялся для того, чтобы те вещества, которые вырабатываются при помощи хмеля, появлялись. Вот для этого. Третье. Сури все-таки это не является алкогольным напитком, потому что изначально сури – то, что приготовлено на свету, на солнце, и там брожение не предполагалось. А вот если, например, взять сок винограда того же самого, сок какого-то другого растения и там сурью, на которой на травах настояно, и дать возможность забродить, естественно, из всего этого получится некая брага. Слово «брага» – это несколько иное. Это уже то, что обязательно содержит в себе алкоголь. Поэтому брага, брожённые продукты, ну, как сброд, они не особо почитались на Руси. И вот эти все разговоры о том, что брагу там пили, брагу стали пить, когда уже стали в скотов превращаться. Это все надо понимать. А мешание крови с вином, ну, во-первых, вино, опять же, еще говорят, не совсем наше, да, вино. Здесь вот пишут «в ино», то есть «в иное», вот Иван написал. Так что здесь надо понимать, что, во-первых, кровопийцами не были у нас на Руси, кровь они просто так ни на поле брани не проливали, и братания были другие варианты братания, которые, ну, были нашими. А вот эти вот вампирские там замашки, конечно, у наших людей не было, на мой взгляд, это было чуждо нам и не свойственно. Пить кровь, тем более чужую кровь, ради братания – это некая глупость. Брат, ты становишься по крови не когда ее выпил с кем-то, а когда ты ее с кем-то пролил, когда ты участвовал в каком-то, ну, может быть, ресталище, может быть, в каком-то сражении воем. И вот побратимые по крови в этом смысле могут быть. Побратимые по крови могут быть там, в других каких-то вариантах, но никогда кто-то чьей-то кровью испил. Все-таки попивать кровь, оно больше относится к библейским традициям, когда пейте кровь мою, ешьте плоть мою. У нас все было несколько по-другому. И уж тем более мешать с вином, чтобы как-то прибалдеть, там, прихмелеть, как сейчас говорят, по шарам, чтобы дало, это вообще тоже не наше. Так что давайте не будем мешать постное с пресным, не будем вваливать все подряд в наши древние традиции, не будем их опошлять, не будем их опускать до уровня там, какого-то вампиризма или там бесовщины. Так, следующий, сейчас я смотрю, вопрос, если еще есть, то я его задам. Вот есть вопрос от Геннадия из Твери. Сурьер, твое мнение о том, что предполагает и говорит Виталий Сундаков, насколько он прав и можно ли ему доверять или наоборот? Ну, Виталий Сундаков, он говорит достаточно много, достаточно интересного. Да, если надо уточнить, что имеется в виду, да, что он сказал, что он говорит. Да, потому что тут не как сказать, огульно сказать, там или нет, мы с ним, в общем, знакомы, и я уважаю его путь, он идет своим путем познания, он известный путешественник и все прочее, просто ничье, наверное, знание не является, безусловно, как это, безупречным, включая и мое, но я это признаю за, как бы, за той возможностью, как я излагаю, и там, или как я понимаю, потому что люди могут не верить, там могут не верить, но к себе я отношусь крайне критично, а критиковать, в общем-то, людей, которые занимаются просветительской деятельностью в нашем направлении, я не считаю правильным. Кто занимается искажением, да, там, в общем-то, там вполне нахожу для себя возможности и право заострить на это внимание, донести до человека. У меня нет задачи унизить там, его перед кем-то или еще что-то. В данном случае, я говорю, человек делает свое по мере своего понимания, занимается конституционной деятельностью, построил, собственно говоря, наиболее больших, как сказать, славянских объемов, которые, ну, как славянский прием Сундакова, в общем-то, все знают, поэтому честь и хвала, а то, что, как сказать, если вы считаете, что там есть свое искажение, ну, тогда хотелось бы, как минимум, чтобы заострили на это внимание, а не огульно все, что сказано человеком в течение, в общем-то, ряда лет, вводить в эту плоскость. Алексей? У нас есть возможность сейчас подвести итог нашей встречи и попрощаться с нашими радиослушателями. Пожалуйста, говори. Хорошо, добрый. Ну, всех благодарю, Радовичи, которые слушают и свои стараются потерять наш родовой обычай. Делайте так и впредь. Постигайте родовой обычай, обретайте образ видения, развивайте свое юридическое миропонимание. Не забывайте поддерживать Славянское радио и тех, кто сохраняет и распространяет доброе о новом обычае. Благодарим всем и всем здравия до будущего. Благодарю тебя за добрые слова. Итак, я напоминаю, что Народное Славянское радио – это открытая площадка для людей, которые хотят поделиться чем-то, у которых есть свой личный опыт. Вот здесь мы как раз упоминали Виталия. Если Виталий придет и что-то расскажет нам, я буду просто рад, что многие радиослушатели услышат его какие-то интересные рассказы, его повествования. Вот. Если придет какой-то Волф, например, что-то поделится, тоже буду рад. Даже если по каким-то причинам традиции будут отличаться или взгляды на традиции будут отличаться от того, что слышали до этого, это ничего страшного. Придет время, все встанет на свои места. Наша задача сейчас не то, чтобы вот шагать в ногу левое светлое будущее, а чтобы мы получали информацию из разных мест, чтобы у нас складывалась общая картина. А как было? Какие варианты есть? Какие варианты были? Вот, поэтому, с одной стороны, я предлагаю, вот, когда такие вопросы задаются, не задавать их с точки зрения, давайте мы поругаем того же там Виталия, давайте поругаем того же Коловрата, поругаем того же там Видогор или еще кого-то, или восхвалим, наоборот, кого-то из них. Нет, мы просто-напросто обмениваемся знаниями, обмениваемся опытом для того, чтобы получить общую картину. И, как видите, то есть мы никого не ругаем, да, упоминаем, но ругать никого не ругаем. И не говорим, а вот он сказал вот это, давайте-ка его там к ногтю. Вот это вот как раз является наше отношение, позиция ко всему, что существует. Это первое. Второе. Сегодня, поскольку мы говорили про обряды, говорили про какие-то там жреческие дела, то у нас прозвучало здесь такое выражение, как обряд должен быть проведен для того, чтобы состоялась связь, состоялось нечто и что-то новое образовалось. А не просто так около костра постояли, что-то сделали, может быть, кто-то там мантры попел, может, и кто-то что-то рассказал кому-то, может, что-то в огонь положили, а некоторые что-то бросили и так далее и тому подобное. Вот, поэтому здесь надо понимать, что в первую очередь, любой обряд, он настроен на то, чтобы возникла взаимосвязь с теми, с кем вы общаетесь, чтобы возникла прямая обратная связь. И вот часто бывает так, когда люди собираются у костра, вроде бы, да, собираются провести какой-то обряд, но это иногда напоминает, знаете, на что? Берут, когда люди телефон и просто в него начинают чего-то говорить. Наговорили, все, телефон в карман убрали. Вопрос, а связь-то была? А состоялось ли то, ради чего телефон-то доставали? Это как в анекдоте, а телефон и телефона чукчик кушать хочет, да, вот, не хочу никого обидеть, но вот из этой же серии. То есть сидел человек там долго-долго телефоне что-то рассказывал, в конечном итоге связи не было и ничего не состоялось. И в то же время недостаточно достать телефон, набрать какой-то номер, опять туда что-то наговорить, потому что там может быть занято или номер может быть недоступен. То есть нужно в определенное время это все делать. И в то же время даже иногда не хватает того, что дозвонились, что-то начинаете говорить, а он просто вас не может услышать, потому что там шумно или прерывание связи. То есть обряд полноценный, когда есть четкий ответ, есть взаимосвязь. И что вот я хочу еще сказать. Необходимо через эти, можно так условно назвать, тренировки, проведение обрядов, достичь такого уровня, когда вы мысленно создаете вот этот самый крест, про который мы говорили, вертикальный, соединяющий вас с небесами, соединяющий вас с матерью, с землей, горизонтальный, соединяющий вас с пространством и справа, и слева, и спереди, и сзади. И вот в этом случае тогда, когда возникает вся вот эта вот настройка, вы можете напрямую общаться уже без посредников. Вот это называется высший пилотаж, вот это называется уже ас-летчик, да, который может это высший пилотаж делать, ас-Пушкин, как некоторые там шутили. Вот к этому я вас всех призываю, я хочу, чтобы вы достигли такого уровня совершенства, чтобы как в старину изначально общались без каких-либо посредников, без какой-либо атрибутики, непосредственно прямую со своими предками, непосредственно со своими богами, и получали через установленную связь все, что необходимо, и отдавали им все, что необходимо. А на сегодняшний момент, может быть, к сожалению, может быть, к радости великой, я не берусь судить, но нам необходимо... Многим из нас, вернее, необходимо все-таки какие-то обрядовые действия с какой-либо атрибутикой. Но это всего лишь посредники и вспомогательный инструмент, от которых со временем нужно будет как-то или избавиться, или чтобы они присутствовали, но уже не на них уповать, а быть самому центром обряда, который весь этот обряд выстраивает и проводит, и получает то, о чем говорил, прямую обратную связь. Вот, Насим, я хочу с вами проститься, пожелать вам всего доброго. Напомню, что сегодня у нас 24 марта 2016 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 23-й день месяца пробуждения природы, 7524 лета, вторник. Еще у нас есть такой праздник, как на календаре, как Красногорье Масленица, с чем я поздравляю тех, кто празднует, отмечает этот праздник. Мы говорили о сути и смысле русских славянских обрядов, главный сведущий Суриер. Напомню, что с вами было Народное славянское радио и Алексей Орлов. Желаю вам всего самого-самого доброго, здравомыслия. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.